А сейчас мы продолжим там, где мы остановились, все лишнее мы стерли. И давайте снова вернемся к нашей калачатре, к нашему колесу времени, там по-разному его разные народы называют. И смысл в том, что 12 часов, 12 месяцев, 12 знаков зодиака и даже 12 ребер человека справа, 12 ребер слева, 24 ребра. И даже 12 учеников Христа, они все, в общем, связаны с звездами. И каждый ученик Христа, или то, что называется 12 апостолов, есть не что иное, как знак зодиака. Я не буду сейчас говорить на память Овен, Матфей, Телец, Марк, я не буду так говорить, но вы понимаете, что в принципе в основе даже христианства лежит астрология. Непонятное дело, что 12 учеников, 12 знаков зодиака, а Христос – это не знак зодиака. Христос – это само Солнце. Богородица, ну я так предполагаю, это может быть Луна, да, то есть какое еще место для Богородицы может быть в христианской астрологии, но в современном христианстве уже это знание, если не потеряно и не тщательно скрываются, некоторые даже и не догоняют, что стоит в основе, и говорят иногда так: ой, астрология от лукавого, это все сатанинские темы, наша тема молиться, но это, конечно, сектантство. Жесткое самоограничение, то есть мне не нужен мозг, мне достаточно моих 2%. Вот я могу сказать, мне недостаточно моих 2%. И я, столкнувшись сейчас с индийской джиотиш астрологией, я понимаю, что мне этой жизни, ну просто реально, ну не хватит, я не успею. Я не успею изучить и стать в этом специалистом, да, то есть что-то успею, каким-то специалистом там стану, да, но весь объем знаний мне просто недоступен, мне просто реально физически времени не хватит. Отсюда моя задача, чтобы у моих детей хватило времени. Да? То есть я не к тому, что 10 классов, вот, но девочки, физика, химия, тригонометрия и в таком объеме, то есть современная система образования, она, конечно, несовершенна, чем мы живем в кали-югу, и образование у нас смешанное, это просто недопустимо, девочки с мальчиками должны жить, учиться отдельно, вот, и я в своей жизненном опыте из школы 2 года, с 9 я учился в гимназии, у нас были раздельные классы, и тут я могу только поблагодарить своих родителей, что у меня есть опыт такой, поэтому могу с уверенностью сказать, конечно, и подтвердить то, что успеваемость снижается, когда смешанные классы, вот, и я уж не говорю о том, что главный предмет в школе должна быть физкультура, вне всякого сомнения, умение владеть своим телом, но и физкультура не топорная, это что называется мяч побуцать, это же глупость вообще. На физкультуре буцать мяч, но это неправильно. На физкультуре надо йогой заниматься. То есть давать физическую культуру на ведическом уровне. А у нас представление о йогах как о дурачках в челмах, которые лежат на гвоздях и больше ничем не занимаются. Это не так. Йога это, во-первых, переводится это как союз с Богом. Союз с Богом. Во-вторых, йога является одной из рун харийской коруны. Вот там вот желтый квадрат, буквица, понятно. 49, 7 на 7. Харийская коруна, 12 на 12, 144. Да? Я уж тут издалека не буду сейчас искать, есть руна йога. Да? Поэтому это не какая-то там, знаете, индийская тема, к нам не имеющая отношения непосредственно. Поэтому, ну, не буду сейчас отвлекаться по поводу несовершенства современного мира. Я к тому, что нам есть куда стремиться. И оставшееся нам время нашей жизни нам надо потратить с максимальной пользой для развития своей души, эволюции своего духа, для развития душ наших близких людей, для своей семьи. И дальше по мере увеличения для нашего дома, для нашего района, для нашей улицы, для нашего города любимого, для нашей области, для нашей страны. И какую-то часть энергии мы должны тратить на служение Отечеству. А если ты всю энергию тратишь только на служение себе, то как ты не назови это эгоизм, понимаете? И очень многие говорят: вот я люблю все человечество, мне паспорт не надо, свободные границы. Вот. Но это люди, которые просто не соображают, что мир постоянно воюет. И что ценность Отечества, она стоит выше, чем ценность даже нашей маленькой жизни. Но для того, чтобы пойти к такому высокому пониманию, да, ну, надо, как говорится, постараться, да, не растерять те божественные крохи, в которых нас остались. Потому что то, что система, да, вот эта демоническая делает с людьми, это как понятно, да, вымывают понятие Отечества, делают из всех манкуртов, делают из всех перекатить поле, а Иванов не помнящих родства, и мы сейчас только с вами как бы спохватились, и я надеюсь, еще не поздно, для того, чтобы устоять перед очередным натиском. Ну пусть этот третий рейх, ну сейчас он четвертый рейх, называется Евросоюз. Но то, что нам придется столкнуться со всей западной сворой, ну в этом нет сомнений. Другое дело, что мы снаружи надежно прикрыты калибрами, бастионами, ракету нашу американцы называют «Сатана», потому что знают, о чем говорят. Вот. Но другая ситуация у нас внутри. А внутри у нас ситуация такая, что страны управляют пятая колонна. С 91 года мы колония США. Центральный банк не подчиняется стране, не подконтролен, не подотчетен президенту. У президента не хватает полномочий даже детей в детских садах защитить от английского языка. Потому что, ну что, это какое дело, детям-то не английский язык, да? Буквицу не даем, английский язык даем с 3 лет. Поэтому это все как бы часть, так скажем, трагедии, да, но и одновременно часть вот этой вот драмы, да, у которой должен быть счастливый финал. Да, и для того, чтобы финал был счастливым, надо всем постараться не спать, да, и максимально, как говорится, себя вдохновлять. Поэтому даже вот вы говорите, за 2 дня реально ли астрологию изучить? Да нет, конечно, о чем вы говорите. Моя задача вдохновить вас, да, то есть мы сделаем с вами первый шаг, и затем есть книги, есть календари, когда мы сможем сделать следующий шаг. Вот, допустим, касаемо календарей, вот он 4 видов существует. Вот такой календарь славянский. В данном случае Каляды, да, это один из славянских календарей, я повторюсь, может быть, и не самый главный, но это рабочая тема древняя, по которому сохранилось много информации, сразу на 2 года вот такой календарь. Да? Потом есть вот такой календарь, тут несколько таких цветных листов, ну, там, в перерыве по любопытству, и календарь буквицы, и календарь с короной есть, да, то есть такие хорошие инструменты. И вот такой большой календарь, который вот у меня висит на стене, потому что здесь очень удобно тем, что здесь, видите, ходят 2 окошка. Одно окошко ходит в нижней части календаря, другое окошко в верхней части. В нижней части у нас, смотрите, 7 дней неделя, 5 дней рабочих черных и 2 дня красных, суббота, воскресенье. А здесь у нас 9-дневная неделя. То есть, опять же, сверху пошел калибридар, вниз пошел григорианский календарь. И вот таких 3 разворота, и в каждом дне написано восход солнца, заход луны, в каком знаке зодиака солнца, продолжительность дня, праздник по григорианскому, по славянскому. То есть, конечно, у каждого из них там, допустим, свое преимущество, но в целом нам необходим славянский календарь не только как приложение на компьютере, на мобильнике, но также как текстовый вариант дома на стене или такой можно и сумочки с собой носить, по минутке, да? Вот, то есть... Это то, что называется практика, да, то есть теорию выслушать это хорошо, а дальше идет практическое применение полученных на семинаре знаний. И здесь нам понадобится календарь, поэтому подходили в перерыве, ребята спрашивали, где и какое я считаю самым прогрессивным приложением по Каляды Дару, по Сварожьему кругу, и показывали мне несколько приложений, самое путевое находится на этому адресу. www.tt.gg.ru. Ну, английский буквы, www.tt.gg.ru. Вот на этом сайте вы заходите, увидите, ну, у кого сеть есть, можете прямо сейчас зайти посмотреть. Там увидите несколько приложений, в том числе сказки Пушкина, в том числе концепция общественной безопасности, достаточно общая теория управления, в том числе там, и всякие другие приложения. Есть, значит, я рекомендую оттуда установить 2 приложения прежде всего. Первое приложение называется «Мир славян». Приложение «Мир славян» будет подраздел «Буквица», подраздел «Славянские венруны», «Венецкие руны», будет подраздел «Славянских праздников», «Славянских имен», «Заповеди богов». Хорошее приложение «Мир славян». И второе приложение, это значит, по-моему, «Каляды удар» так и называется. «Каляды удар». Да, «Каляды бог времени» также связан с временем, поэтому я упомянул Чеслобога, упомянул Макош. Не упомянул Каляду, но, разумеется, Каляда, да, также является богом, связанный с колесом времени, который, собственно, и оставил потомкам своим на вот этот вот календарь, систему астрологическую, которую мы сейчас знаем как риску науку времени, это связано с богом Каляды. Вот эти 2 приложения, значит, можете себе поставить. Для этого в мобильнике в настройках надо убрать галочку «Запретить установку из непроверенных источников». Ну, там вы видите все в настройках приложения, значит, там запрет стоит по умолчанию на то, чтобы ставить приложение не из Google Market. Да, знаете, Google Play Market, официальные приложения, да, Вот. И там у вас галку можно поставить, что можно устанавливать из непроверенных источников. Ну, типа, этот источник не проверен. Поэтому, ну, на самом деле, как бы я использовал его, поэтому я могу сказать, что я проверял, источник проверен. То есть не бойтесь, вы вирусы там не подцепите. Это нормально. Значит, приложение установить, оно что-то стоит около 150-100 рублей, каждое приложение, что, понятное дело, ни о чем. Плюс вам дают код, вы установили, и дальше там с карточки проплатили эти 100 рублей, да, и вам дается код, который вы вводите, и вы можете ввести на 5 устройствах. Тоже человек произошел, подошел разумно, то есть не гребут деньги лопатой, а разумно подходит. Это что значит? Это значит, вы за эти 150 рублей можете установить эту программу, создано 5 устройств. Как правило, это берет и семья себе устанавливает. Папа, мама, дети на планшет, на мобильник все поставили, то есть вы сможете, да, за один раз сразу на 5 разных устройств поставить это приложение. Это как бы то, что моя рекомендация именно по коляды дата по своей аналитической науке. На данный момент это самое путевое приложение. Вот, сейчас мы с ребятами также разрабатываем более глубокую, да, уже чтобы космограмму устроила компьютерная программа, но это будет чуть попозже. А на данный момент ситуация вот такая. Итак, возвращаясь к... Хорошо, давайте пойдем дальше. Итак, 12 знаков зодиака, 12 статей в известной конституции, 12 главных законов, 12 областей космоса, в которых может находиться любая из планет и приносить туда определенные качества. Каждый знак зодиака, он связан сразу с несколькими планетами. И мы с вами будем говорить за 4 главных позиции планеты в зодиаке. Две из этих позиций, две из этих важнейших астрологических, значит, координат мы с вами изучили как обитель и изгнание. Да? У нас имеется обитель, у нас напротив, всегда напротив, находится изгнание. Дальше у нас еще две координаты будут. Каждой планеты будет знак зодиака, в которой ему лучше, чем в обители. Мы сравнили обитель с домом. У каждого из вас есть дом. А теперь подумайте, да, в вашем доме вам хорошо, потому что вы сами там решили, какой кран будет, какие обои будут, какой пол будет, да. Ну, все, вы там полностью, какие окна, какие настройки телевизора, на каких кнопках, какие каналы. Ну, вы там рулите. Но есть еще место в мире, где вам еще лучше, чем дома. Эта позиция называется экзальтация. Это может быть все, что угодно в каждом конкретном случае, но у планет, у каждой, кроме своего родного знака, родного дома, есть еще место, где эта планета экзальтирует. Это значит, в этом знаке она проявляет полноту своих качеств. Да? То есть она там проявляет на себя на 100%. Эта позиция называется экзальтация. Это в целом принято в астрологии такие термины, нам надо их запомнить. Мы не будем никаких славянских аналогов придумывать, хотя наверняка в русском звездочтении был какой-то аналог иностранного слова «экзальтация». Но в данном случае у меня не стоит задача как бы что-то придумать. Как только это будет известно, предки передадут, да, и учителя, то, конечно же, будет пойдет речь. А пока опираемся на то, что есть, и не стесняемся пользоваться словами, замены которых пока в нашем языке мы как бы забыли на какое-то время. Противоположная позиция для экзальтации будет называться падение. У каждой планеты есть также точка падения. Вот эти 4 основные комбинации, 4 основных положения есть у каждой планеты. У Урана, у Нептуна, у Плутона, у Меркурия, у всех. Сейчас мы не будем рассматривать каждую планету по этим 4 составляющим. Вот, я продолжу 12 знаков зодиака и объяснять 12-месячный календарь, и как мы до такого докатились, что живем по календарю оккупантов и глупеем день ото дня, продолжая жить по григорианскому календарю, потому что в перерыве вопрос задали, а почему так произошло? То есть что случилось так, что мы издали древних богов и стали молиться Юлю, Августу и Августу Цезарю, да? В честь которых названы месяцы, соответствующие григорианскому календаря. Единственное, что здесь также уточним, что экзальтация – это когда планета проявляется на 100%, а обитель – это когда планета проявляется примерно на 80%. То есть вы видите, дома вам хорошо, но есть место, где вы просто счастливы, где вы блещете талантами, остроумием, да, где вы проявляетесь на самые лучшие качества. А если в процентах изгнания и падения сколько? Да, ну, значит, падение, это значит, пойдет, ну, то есть, как это самое, ну, 0%, да, а знание что-то типа 20%, ну, это очень приблизительно, да, для того, чтобы это. То есть, падение, это, как говорится, вот, то есть, планета не проявляет своих благостных качеств, а проявляет все качества по минусу, потому что там, где вот у нас стоят проценты, это в плюсе стоят. То же самое, здесь 100% пойдет негативных качеств, здесь 20 негативных, а 80 позитивных, а здесь 100%, да, то есть вы понимаете, это полностью позитивные качества, а падение это, ну, полностью негативные, то есть планета упала. То есть когда вас выгнали, вы пришли, а вам сказали, слушайте, куда, на семинар по науке времени, вам не сюда, выйдите, пожалуйста, здесь, допустим, вы ошиблись в аудитории, что-то другое проходит, какой-то урок, допустим, ну ладно, изгнали, ну ничего. А вот если вы упали, да, то есть это, как говорится, для планеты то же самое. Если ее не хотят видеть, да, ты чувствуешь себя не в своей тарелке. То есть ушел, и слава богу. А если ты упал, и все вокруг смеются, а ты в грязи лежишь, и ничего сделать не можешь, вот эта ситуация, конечно, тоже может быть. Когда вы будете смотреть на свою космограмму, вы увидите, что некоторые планеты у вас в экзальтации. И водители, это ваши сильные стороны. Эти знаки зодиака у вас сильные. И эта планета, которая водитель в экзальтации, будет сильная. И, соответственно, будет слабая позиция, это изгнание и падение. В целом, это как такой, основа такая, рассмотрение, то есть каждую планету мы должны сразу посмотреть. Нет ли обители экзальтации, изгнания или падения, это ключевые точки. Соответственно, это 4 разных знака зодиака из 12 для каждой планеты. Есть планеты, у которых 2 обители, да? Вот это какие-то исключения, но в целом обители экзальтации, изгнания и падения, это будет такая основа. Теперь, значит, возвращаясь к 12 знакам зодиака, к нашему циферблату, мы здесь разделили круг на 12 секторов, в каждом секторе 30 градусов, и назвали их оси этого колеса времени: зимнее солнцестояние, летнее солнцестояние, вверху весеннее равноденствие, внизу осеннее равноденствие. И стали рассматривать 12 месяцев, как они должны быть по уму. Не так, как они в григорианском календаре, беспорядочно, неразумно распределены и путают все, да, то есть у вас всегда наверняка, как и у меня, был вопрос. Так, у нас 12 знаков зодиака, и в году 12 месяцев, но почему знак зодиака начинается не 1 числа месяца, а 21 числа? То есть почему, допустим, тот же Овен начинается не 1 марта, а 21 марта? Или тот же Рак начинается 21 июня? А не, допустим, 1 июля. То есть почему 21 число? Почему сдвинуто все, как бы наискось, да, некрасиво? Обратите внимание, здесь это хорошо видно. Вот эта линия, вот здесь эта линия, это зимнее солнцестояние. Вот эта линия, это весеннее равноденствие. Туда вмещаются, значит, весеннее равноденствие, давайте возьмем, и летнее солнцестояние. Сюда вмещаются 3 созвездия, которые я нас написал. Это Овен, Телец и Близнецы. Это 3 весенних созвездия. Овен, Телец и Близнецы. И линия между Близнецами и Раком есть линия летнего солнцестояния. И Рак, Лев и Дева – это 3 летних созвездия. И линия между Девой и Весами – это линия осеннего равноденствия. И идут дальше после этого 3 осенних созвездия – это Весы, Скорпион и Стрелец. И когда заканчивается Стрелец, это как раз 21 декабря, это самый короткий день в году, это линия между Стрельцом и Козерогом, есть линия зимнего солнцеворота. Вот эти 4 оси самые главные, на них сидит колесо времени, в общем, как правило, любое, за редким исключением. То есть, как правило, просто любое колесо времени имеет количество месяцев или созвездий, или секторов, или чертогов, сейчас неважно, кратное 4. Вот если количество месяцев, созвездий, чертогов или знаков зодиака кратно 4, то есть можно поделить на 4 равных части, то тогда этот календарь сидит на солнечном кресте. Как, допустим, 12 знаков Калагода, которые мы сейчас рассматриваем, Каладара, или 16 чертогов Калагода. То есть вот мы видим этот сворожий круг, 16 чертогов. Вот этот сворожий круг сидит на солнечном кресте. Вот этот вот самый солнечный крест, который соединяет зимний солнцеворот или летний солнцеворот, который мы будем называть Калигари Купала, весеннее равноденствие Масленица и осеннее равноденствие Радогащ, или еще по-другому называется Богач или Осенинный, или Усень Таусень, осеннее равноденствие называется, да? Христиане называют вообще Рождество Богородицы. 22 сентября. Ну, какая тема, нам как это назвать? Главное, что это день, когда сутки, половина светлая суток, половина темная. То есть 12 часов день, 12 часов ночь. Что такое равноденствие? День равен ночи два раза в году. 21 марта и 22 сентября. Соответственно, верхняя половина сварожьего круга вот на данном полотне, это будет темная половина года. Нижняя половина будет светлая половина года. То есть здесь везде день длиннее, чем ночь. А здесь везде ночь длиннее, чем день. И вот недавно у нас было 21 марта, и мы отмечали, значит, очередной славянский Новый год. И даже по интернету бегало поздравление, поздравляем вам с годом парящего орла. Это по китайскому свинья, по нашему, по славянскому, это орел. Вот, мы доберемся до этого славянского календаря, конечно, там тоже есть свои, значит, спорные моменты, есть свои откровенные, подтверждаемые реалии, вот, свои плюсы, свои минусы. Но говоря о григорианском календаре, я вам плюсов практически не назову, потому что, ну, сплошной минус, то есть практически. То есть я могу сказать, что за, ну, сколько уже, 10-15 лет я изучаю, да, ну, не 15, наверное, 13 лет я изучаю календари, да, и астрологические системы, и такого безобразного, реально, нет образов. Календаря, как григорианский, я не встречал. То есть это самый поганый из всех календарей, с которыми я имел дело. Случайно ли человечество выбрало самый негармоничный календарь? Конечно, нет. А кто продвинул этот календарь? Ну, мы с вами говорили, Ватикан. Но Ватикан-то взялся не так, в общем, исторически давно, а этот же календарь еще он был до Ватикана. Все верно. Сейчас мы с вами рассмотрим историю завоевания планеты Земля демонами, где григорианский календарь – это инструмент, да, отделение людей от природных циклов, чтобы у людей не было телепатии, мы позвоняем, понимаете, в голову внедрили григорианский календарь и попробуют школу закончить так, чтобы тебе учителя добросердечные, да, не втюхали в голову вот такую диверсию, как григорианский календарь. Потому что это не единственный инструмент. Смотрите, вот китайцы живут ли по григорианскому календарю? Нет. У них свой китайский календарь. То есть как бы они живут. То есть они знают, какое число. И у них в календаре, ну не в календаре, в газете какой-то китайской. Наверняка там есть и дата григорианская, потому что это считается же международный стандарт. Вот, то есть по нему живут все страны мира. Но рядышком вдруг написано, да, да, по китайскому календарю, что там для них важно, фаза Луны, знак зодиака Солнца, какой там год свиньи или кабана, там, или там дракона идет, по, типа по китайскому календарю. То есть вы понимаете, индусы тоже не живут по григорианскому календарю. То есть страны делятся на страны жестко, как бы, забитые, и страны, которые сохранили часть национальной культуры. Вот про нашу страну пока нельзя сказать, что мы сохранили большую часть национальной культуры. То, что я вот рубаху перед вами славянскую одел, это не значит, что я сейчас пойду с вами кушать в перерыве, я пойду в этой рубахе. То есть, как бы, я могу пойти, но просто мне не нужны лишние взгляды, да, и, как бы, ну, просто считается в нашей стране это не норма. Да, то есть где-то это норма, вот даже на Украине, да, можно сказать, вышиванка, а что у нас, это не вышиванка, кстати, вот эта рубаха архангельская. И вот я приезжаю в то место, откуда пришла эта рубаха ко мне тоже как подарок, и то есть вот как бы на родину вот этого узора, да, потому что в каждой губернии там был свой узор, с разным там этим самым кроем и так далее. Поэтому надо сказать, что мы что, ну, мы проиграли войну с Западом не один раз. И каждый раз, когда мы проигрывали войну, нам присылали подарки. Последний раз, когда мы войну проиграли в 91 году, мы приняли Западную Конституцию на штыках, по сути дела. Да? До этого мы войну проиграли Первую мировую, да, вот из крупных войн. Да? В 1917 году мы проиграли войну. Кому, кстати, проиграли войну? Удивительное дело, мы проиграли войну союзникам, с которыми мы вместе сражались против Германии. То есть, смотрите, Первая мировая война, да, то есть страны делятся на две категории, да. Значит, нет, наверное, правильнее будет сказать, проиграли войну побежденному Германии. То есть сепаратный договор с ними заключили, с Германией, ну, Германия проиграла. Германия проиграла, правильно, да, войну англичанам, и тогда вышли те ребята, которые всегда войны организуют, вот англосаксы. Почему говорят? Они же обманывают. Германцев два раза с нами сравнили, да? Обе мировые войны. Первую выиграла Германия, Россия проиграла, распалась, и чудом потом собрали Советский Союз. Второй раз Германия проиграла, да, была разделена на три части, потом на две части ФРГ и ГДР, и по Берлину проходила стена, которая разделяла немцев на восточных и западных. И потом мы в 89-м каком году, в 90-м войска выводим. Я родился в Германии, отец служил, я родился в Германии. У меня в паспорте написано «Место рождения Германии». Ну, прожил я там недолго год, потому что мы войска свои вывели, а американцы свои войска не вывели. Они как сидели в Германии, так и сидят. Поэтому какое-то объединение Германии? Нет, это ФРГ сожрало ГДР. И сейчас вот ГДР, они очень негативно вспоминают. У них такая была эйфория. Ой, Горбачев, там его на руках носили. Потому что для Германии Горбачев герой. А для нас Горбачев – это подлец, военный преступник, которого надо расстрелять. Просто за то преступление, что он сделал. То же самое Ельцин. Военные преступники. В отличие от других. Потому что у нас в истории не только были преступники, были герои, которые выигрывали войны. Да? Николай II проиграл. Очень плохо подготовился. А Иосиф Виссарионович выиграл, значит, хорошо подготовился. Какие методы были подготовки Николая II? Какие бы ни были, они привели к катастрофе. А какие методы были у Сталина? Жесткие. Если бы не было этих жестких методов, нас бы уже не было. Значит, были оправданы жесткие методы Сталина. А когда еще говорят про методы Сталина, на него всех собак скидывают. Концентрационные лагеря, допустим, в нашей стране, да? Придумал не Сталин. ГУЛАГ – это не сталинский проект, это проект Троцкого. Но современные историки не говорят о роли Троцкого и Сталина и все. Это Сталин. Ведь он был генсеком. Вот сейчас у нас типа Путин президент. Но решает не Путин. Выше Путина стоит Навальный. Вы знаете, есть такой оппозиционер Навальный. Так он стоит выше Путина. Путин не может стать Навального. То же самое Сталин или Чубайс. Не может снять. Они выше стоят. Потому что наша страна не свободная. Надо это понимать. У нас народ дебилизирован средствами массовой пропаганды последние 25 лет очень жестко. Ходит мнение, что это была перестройка. Но надо сказать, ребят, надо просыпаться. Что это за перестройка, когда ВВП страны упал в 10 раз? Было 14% мирового ВВП, стал 1%. Полтора. 10 раз. Далее, до того, как заниматься астрологией, я работал на военном предприятии, авиационные танковые двигатели мы делали, я инженер. И я могу сказать, что старшие, которые еще со времен Союза, рассказывали, как американцы рушили нашу авиационную промышленность. На моем заводе в Питере, где я работал, было международное как бы, совместное предприятие, канадско-американско-российское. Что сделали? Это фирма Pratt & Whitney. Они сперли у нас все чертежи наших передовых разработок и слиняли, все, ограбили просто. И это только на одном заводе, это было сделано повсеместно. Да? Заводы, которые делали подводные лодки, стали делать кастрюли, на чем я рассказывать, вы старше, вы все это помните. Поэтому надо верно смотреть историческую перспективу, то есть нужна вот эта система координат. Действительно, современные дети, либеральными учителями, воспитанные по болонской системе дебилизации с ЕГЭ, со всей этой чушью, где патриотизм это называется «ура, патриотизм», где люди просто историю не знают. История – это очень важная наука. Правда, она такая наука, что ее пишут победители. И вот это победители, значит, нам написали, что мы жили в лесу, славяне молились колесу. Все такие, ну что это было, колесо от телеги? Как бы не так, вот это колесо. Посмотрите, колесо от телеги, которое молились наши предки. Что мне это колесо, астрологическую карту напоминает. Значит, не дебилами были? Так как мы могли быть дебилами, если у нас такая большая страна? Если у нас самая большая страна, сразу из этого два вывода следуют. Наши мужчины самые сильные, наши женщины самые красивые. Очевидные просто выводы, очевидные. Если самая большая страна, значит, самые сильные мужчины. А почему они самые сильные? Потому что у них поддержка дома есть. Самые красивые любящие женщины. Что, не так? Так. Но за 25 лет красота, смелость поубавилась. Да? Ну, вот поэтому очень важно нам сейчас свою энергию. Сейчас бардак в стране, это понятно. Пенсионная реформа и все. Но надо понимать, что пенсионная реформа – это не указ Путина. А указ тем ребятам, которым мы подчиняемся с 91 года. Международный валютный фонд и распоряжение повысить пенсионный возраст. Знают у нас об этом люди? Нет. Потому что по телевизору не говорят. А вы думаете, что правда будет говорить по телевизору? Что Кирилл и Мефодий были конкистадорами? Что Кирилл и Мефодий были конкистадорами? Кто же об этом скажет? Но мы такую тему скользкие будем обходить. Но нам главное, чтобы мы понимали, да, где искать правду. А правда в том числе о ситуации в мире сейчас. Это не будет сайт про астрологию, но это будет очень важный сайт. И без этой информации, понимаете, не будет смысла. Что бы вы ни знали, чем бы ни занимались, если в главном вы не поймете, и у нас американцы сделают Майдан, то что ж, лучше, как говорится, заранее на этот сайт сходить. Для того, чтобы разобраться, что такое народно-освободительный процесс, да, как происходит сбрасывание оккупации исторически. Многие страны прошли этим путем. Это записано в ООН. Если страна проиграла, она имеет право смыть позор поражения, проведя национально-освободительные движения, которые есть в нашей стране, сайт я нарисовал. Первая мировая война. Страны делятся на два категории. С одной стороны, категория, значит, это у нас Германия, Австро-Венгрия, Османская империя. И с другой стороны, это страны Антанты и Российская империя. Значит, в конце Первой мировой войны проигрывает Австро-Венгрия и разделяется на Австрию и Венгрию. Проигрывает Германия. И англичане, и американцы у Германии забирают все иностранные колонии. Германия – это же колониальная страна. У нее колонии в Африке, огромные территории, в Латинской Америке. В океане какие-то острова, вы до сих пор смотрите на карту, вот где Америка, а тут на другой стороне мира, в скобочках написано, остров принадлежит Франции. Смотрите, вот Франция, вот остров, как это французы владеют островом вот здесь. А потому что мы живем в капиталистическом мире, все продается, все покупается, кто сильнее, тот и прав, кто сильнее? Американцы. Поэтому они все остальные страны нагнули под себя, с помощью доллара управляют. И тот, кто может этому противостоять, только Россия. Как может? Ну, ладно, сейчас отвлекаться не буду. В результате эти страны проиграли, Германия, Австро-Венгрия, Османскую империю разделили Турцию, там разделили страны, то есть каждый раз мир дробится. Но мы помним времена, они в Авесте записаны, в Ведах описаны, где в мире нету стран, где единое ведическое общество. Нету империи, нету никаких государств, то есть есть строительство, есть как бы государственное, но стран, границ между странами нету, потому что это единое космическая культура, ведическая культура. Было потом, значит, страны мира, весь мир раскололся на два лагеря. Условно, под атлантами и под гиперборейцами. Да? И война между Атлантидой и Гипербореей. Позже Атлантида, то ли Гиперборея, то ли протекторат, зоны, где сохранились эти жрецы Чернобога и Белобога, и мир начинает дробиться. Персия делится на Иран, Ирак, Сирию и так далее. Мы сейчас не за Сирию вписались, мы за Римскую империю вписались туда. Надо понять, но телевизор вам об этом не скажет, даже РЕН-ТВ. Вот, поэтому приходится собирать информацию из разных источников, да, и поэтому мы оказались вроде как бы Антанта и Российская империя, мы выиграть должны были, но мы оказались вот здесь вот почему-то, в числе проигравших. Да потому что мы воевали вроде как с Германией, но мы на самом деле должны были понимать. И Александр III понимал, а вот Николай II плохо понимал, что Антанта, англичане, не могут быть нам союзником. У нас в Англии 300 лет война идет. Англичане убили наших царей штук 10. Петр I, Александр II, Александр III, Николай I, Павел I, Николай II. Вот уже 6 царей, да, это как бы слет. Да? Это те, которые ушли не своим способом, те, которых, короче, так или иначе завалили. Кто завалил? Британия. Как Британия стала самой могущественной страной? Отдельный разговор, просто не будем даже время тратить. Но раньше Испания была королева моей, потом Португалия. Поэтому Южная Америка говорит на испанском, португальском языке, а Северная Америка говорит на французском языке. Потому что французы взяли Северную Америку, англичане. Ну, сейчас французы ушли, их слили. Макрон, это как бы однополые браки, это понятное дело, деградация идет страшная, да. Вот, и то, что есть, то, как бы мы и говорим. То есть тут надо быть честным, понимать историю, как она есть. Дальше идут три летних знака зодиака, да, то есть пошли близнецы, после близнецов пошел рак. Рак. После линия между близнецами и раком, это линия летнего солнцеворота. Летнего солнцестояния, где в скобочках, конечно, можно написать, что это 21 июня. А вверху там, где весеннее равноденствие, да, вот ВР, весеннее равноденствие, в скобочках можно написать, это 21 марта, весеннее равноденствие. Мы сейчас с вами оформляем солнечный крест. На этом солнечном кресте должен сидеть солнечный календарь. Вот наши календари, 16 чертогов мы будем называть Калагод, 12 знаков зодиака мы будем называть Каладар. Это тоже славянский календарь, был 12 знаков зодиака. Только Овен мы называли Белояр, месяц Белояр. А вот этот месяц мы называли Ладень. А вот этот месяц мы называли Купалий, то есть в честь богов славянских были названы 12 знаков зодиака. Поэтому множество источников есть. Я не буду говорить, что вот эта асгардская традиция, это все остальное не важно. Да? То есть я касался этого момента. Прежде чем что-то говорить не наше, надо вот тщательно сравнить. Смотрите, сколько разных источников славянских календарей есть. Владимир Шевчук, такой писатель, свой календарь. Ну как свой календарь? Восстановил древнеправославный календарь. Есть календарь. Дальше. Сундаков и ясно. Календарь двигает, типа славянский. Двигает, да. Потом такой Александр Расов, такой переводчик Велесовой книги. Я лично с ним знаком. Слава богам. Очень удивительный, глубокий, знающий, ведущий человек, который, допустим, в какие-то моменты... Он у него свои источники исследования, он что-то тоже не признает, он тоже свой календарь, у него календарь цветов очень красивый, это тоже 12 знаков, он сидит на солнечном кресте. Дальше такой товарищ, как Георгий Левшунов, да, Иван Царевич известный как, свой календарь придумал. То есть, сколько исследователей, столько календарей, поэтому, ну, я уж точно не видел никакого своего календаря придумать, не стоит моя задача, но разбираться во всех этих календарях, это то, чтобы сказать, это шляпа, а вот это четко. Да? Вот это сомнительно, а вот это подтверждается астрологией, допустим, персидской. Вот это наша задача с вами разобраться. Поэтому линия между близнецами и раком – это летнее солнцестояние. Далее после рака идет пятый, да, кстати, нам надо же запомнить номера, это ключ. Это, знаете, это как таблица умножения. Помните, когда-то нам сказали родители, слушай, дорогой, но это надо просто выучить. Вот это просто надо зазубрить, вот так, да, закрывай и как бы отвечай. И это по-другому не учится. Ты не вспоминаешь это, ты просто наизусть это заучиваешь. Да? То есть есть моменты, которые как костяк, как скелет должны в сознании выйти для того, чтобы потом уже мясо, сухожилия и весь организм существовал. В общем, нужны вот эти ребра жесткости. Да? Вот этот вот реально скелет времени. Вот мы его с вами рисуем. Для этого нам надо запомнить номера знаков зодиака. Овен – это один. Всегда. Первый знак зодиака – это Овен. Телец – это 2, близнецы – это 3, рак – это всегда 4-й знак зодиака от весеннего равноденствия. Потому что если мы берем от летнего солнцестояния, зимнего, осеннего, уже будет по-другому. Но 12 знаков, запомните, считается от весеннего равноденствия. В отличие от сварожьего круга. Почему на этом делаю акцент? Потому что сейчас перейдем к сварожьему кругу, и у нас точка отсчета будет осеннее равноденствие, а не весеннее. Я скажу почему, потому что здесь под этим свои основания. Итак, пятый знак зодиака называется Лев. Пятый знак зодиака называется Лев. Шестой знак зодиака называется Дева. Да? Дева. Мы с вами рассмотрели 6 знаков зодиака, то есть половину зодиакального круга. И это светлая половина года. То есть все эти 6 знаков зодиака, от Овна и до Девы, везде, когда Солнце проходит по этим знакам зодиака, день длиннее ночи. День равен ночи, на вот этой линии вертикальной, от весеннего равноденствия до осеннего. Вот здесь день равен ночи, только 2 дня в году. 21 марта и 22 сентября. Да, здесь осеннее равноденствие. 22 сентября. И вот здесь будет зимнее солнцестояние, то, которое 21-12, знаменитое майянский конец цикла, начало нового цикла. Помните, 21 декабря 2012 года, даже в телевизоре говорили об этом, значит, тему. Вот, я эту тему хорошо знаю, потому что до сварожьего круга, до славяно-арийской науки времени я изучал майянскую науку времени, и у меня флагов по майянской астрологии больше даже, они здесь не поместились. И я не повез ни одного сюда. Во-первых, у нас времени нет, поэтому вот мы рассмотрели с вами курс по славянской науке времени, состоящий там из 3 двухдневных семинаров, и 7-1 ступень, и по майской системе тоже. Но как бы куда нам эта майская система астрологии? Во-первых, мы не краснокожие, а во-вторых, просто чудом, что я ее изучил, с нее началось, то есть это отдельная история, сейчас она не важна. Но нам важно что? Нам важно то, что оба этих народа, майя и славяно-арий, измеряют цикл прецессии равноденствий длиной примерно 26 тысяч лет и определяют точку перехода из темной части этого, этих суток. Этот цикл, значит, славяно-арий называют сутки сварога. Сутки сварога. Мы иногда будем для сокращения говорить просто сутки сварога. сутки сна, они длятся 26 тысяч лет, а конкретно 25 920. И в этом периоде есть темная половина суток сварога, есть светлая половина суток сварога. Ну, темная – это что? Это вечер-ночь. Да? А утро-день – это светлая половина суток сварога. Майя называли этот цикл. Пять солнц они так называли. Это большой цикл. Вот, и они его условно называли цикл пяти солнц. Каждое солнце, одно солнце, у них равняется 13 бактунов. Такая цикл времени 13 бактун. А каждый бактун, в скобочках я напишу, один бактун длится 144 тысячи дней ровно. 144 число мы будем видеть не только у Майя. Мы это же число встретим, допустим, в Откровении Иоанна Богослова, последняя книга Нового Завета под названием Апокалипсис. Там число 144 тысячи встречается несколько раз. Ну и в нашей системе сварожного круга мы будем говорить, у нас вся астрология построена на числе 144. У нас 16 по 9 или 9 по 16. Какая разница? Переменное множество или произведение не меняется. Поэтому у нас 9 стихий, в каждой стихии 16 залов. Либо 16 чертогов, в каждом чертоге 9 залов. Поэтому число 144 известно нам из разных, значит, традиций, это число является священным числом, число 144. Так вот, что сутки сварога, что пять солнц у майя, это цикл 26 тысяч лет. Теперь мы посмотрим, значит, когда майя считают, что завершился цикл 21.12.2012, когда у славян началось утро сварога 22.09.2012 года, разница между 21 декабря, синее солнцестояние, и 22 сентября, осеннее равноденствие, 91 день. А меряем цикл длиной 26 тысяч лет. Если посмотреть, сколько погрешность между красными и белыми людьми, которые меряют один и тот же цикл. Знаете, какая погрешность будет? Я вас тут все расписывать не буду. 0,001%. Значит ли это, что красные майя и белые славяне были как-то знакомы друг с другом, потому что такая погрешность говорит практически о том, что это ноль. Погрешность ноль. То есть, понимаете, именно 2012 год. Никто, кроме славянской темы, да, сварожного круга и майянской темы, не говорил вообще про 2012 год. Если вспомните, никто вообще не говорил. Про 2012 год трубили только славяно-арийские староверы, говоря об утре сварога, в связи с чем мы здесь с вами встретились. И майя. И они тоже говорили о том, что заканчивается эпоха, значит, Вавилонской башни, и начинается эпоха белых волшебников Земли, когда будут рождаться дети белого ягуара. Вот, казалось бы, видите, какие разные астрологические системы, но вот такая погрешность, приближающаяся к нулю, говорит о том, что человечество едино вообще. Культура неделима. Не так давно нас поделили на границы. Раньше была телепатия, раньше было божественное правительство, раньше были святые цари. Раньше люди были по 10 метров высотой. И было это, в общем, не так давно исторически. Но сейчас как есть, как есть. Но то, что говорят индийские веды, что в конце Кали-юги люди станут высотой 30 сантиметров и будут питаться, ну, как каннибалами, вот. Будут питаться телами других карликов-людоедов. А вот, и для того, чтобы этот момент приблизить, а к этому все идет, ведь задача вот этих вот банкиров-сатанистов, которые служат Козлонанде на самом деле, а не Иисусу Христу, это понятное дело, что-то Папа Римский Иисусу Христу молится. На это просто даже представить себе невозможно. Иисус Христос не был фашистом, а Папа Римский легко. И знаете, учебники по истории не говорят о крестовых походах Ватикана на Руси, но нам надо четко понимать, что вот это вот, значит, ледовое побоище в 1242 году, когда Александр Невский утопил, значит, рыцарей, которые шли с запада. Нам надо понимать, что эти рыцари, это они не были кришнаитами, и буддистами, и мусульманами они не были. А кем они были? Они были христианами. Думаю, да мы же тоже христиане. Но это были западные христиане. Католики? Да, католики. Сколько раз на нас католики ходили? Я даже считать не буду, у меня пальцев не хватит. Даже по памяти. Один раз даже католики у нас в Москву взяли и сели в Кремль. Один раз католики у нас сожгли Москву, да, вместе с Наполеоном. Второй раз католики за 200 лет до Наполеона, ровно, причем, да, в 1612 году, они захватили Кремль. Лжедмитрий, Марина Мнишек, тогда стали кресты перебивать, тогда на алтаре себе креститься заставляли слева направо. То есть мы несколько раз проигрывали Ватикан. Ну, вот. И один раз мы чуть не взяли Ватикан, это был конкретно Александр Васильевич Суворов, так что Папа Римский сбежал. Но он просто сбежал от русской армии. Но тоже надо помнить. Рим брал, наши солдаты брали Рим, конкретно Федор Ушаков входил в Рим. То есть мы освобождали Рим от французов тогда. Это был 1800, там, кажется, 6-10 год. Три раза Берлин мы брали. Но я не буду говорить про мелкие столицы. Париж брали один раз. Стокгольм брали один раз. Несколько раз Финляндию брали, несколько раз Прибалтику, Украину возвращали туда-сюда несколько раз. В общем, все европейские столицы, кроме Лондона. Все брали. Видите, даже Рим, даже Берлин, даже Париж. Но это я к тому, что... Надо знать историю. Продолжая после летнего солнцестояния, да, где у нас вот это летнее солнцестояние, идут три летних месяца. Это Рак, Лев, Девы. После этого идет седьмой знак зодиака Весы. Восьмой знак зодиака Скорпион. Девятый знак зодиака Стрелец. Это нам надо просто знать. Он спросит, какой шестой знак зодиака? Дева. А четвертый Рак. А десятый, допустим, Козерог, да, зная это, все остальное легче. Поэтому вот эту часть задания, да, домашнего, я за вас сделать не смогу. И мне было, конечно, здорово, если в следующий раз я приеду, там, допустим, по осени к вам, да, чтобы вы вот это вот знали. Потому что и с чертогами то же самое, 16 чертогов. Но я бы даже, знаете, на первую номер поставил выучить 12 знаков зодиака. Потому что будете знать 12 знаков зодиака, там легче будет с чертогами. То есть это основа взаимопонимания между народами. Это универсальный международный звездный язык. Зная это, где проходит линия солнцестояния равноденствия, вам ну, легче будет. Легче все остальное, оно прям нанизывается. Это реально фундамент. Десятый знак зодиака, я так уже сказал, Козерог. Одиннадцатый знак зодиака, Водолей. Одиннадцать. А у нас комната 22 сейчас, да? То есть Водолей, еще раз, хорошо. И 12-й знак зодиака. Хорошо. Теперь, значит, мы можем сказать, что в песне поется как? И уносят меня, и уносят. В общем, три белых коня. Три белых коня. Декабрь, январь и февраль. И вот когда мы смотрим на этот декабрь и февраль, мы видим, что это броня. Вот декабрь, вот январь, вот февраль, вот вообще зима, на белом выделена. А вот эта зима астрологическая, астрономическая, то есть вот этот сектор зима. Это Козерог, Водолей и Рыба. И посмотрите, как отвратительно зима убежала от реальной зимы. То есть начало зимы должно быть не 1 декабря, а 21 декабря. А начало весны не здесь 1 марта. 1 марта еще день короче ночи, не может быть весна, вот это глупость. Понимаете, то есть григорианский календарь, это туфта, вот здесь должна быть. То есть вот эти 4 сезона, весна, синее, лето, желтое, осень красная и белая зима, они должны быть сдвинуты на 21 градус вот сюда, вот, то есть против часовой стрелки. Вот здесь должна быть. Mm-hmm. Вот сюда надо сдвинуть. И эту линию между дату, между весной и летом, вот надо сюда вернуть, там, где она и была всегда. Вот это и является минусом григорианского календаря. Теперь давайте скажем, хорошо, но мы-то сели на эту глупость под названием григорианского календаря, мы же за него не голосовали. А когда мы голосовали за григорианский календарь? Я вам скажу. Мы голосовали за григорианский календарь очередной раз. 12 декабря 1993 года, когда голосовали за эту грабительскую конституцию, в которой запрещены вообще, во-первых, идеология запрещена. 13-я статья, пункт 2, запрет идеологии. То есть запрещено самим думать. Для чего Россия? Где жить будут наши дети? Какое общество мы строим? Это не просто никто не знает, это запрещено знать по Конституции. То есть это уже ограничение в правах первое. Это первая часть, что мы рабы. Где в Конституции написано, что мы рабы американцев? Мы говорим 13-2, вторая статья, где это записано, 15-4. Ой, в статье за нас думают американцы. Международные учреждения специализированные, как, допустим, ООН или МВФ. А если МВФ это, по сути дела, кошелек Ротшильда и Рокфеллеров, то, понимаете, нами правят Ротшильды и Рокфеллеры. Но с 93 года наш народ проголосовал за американскую марионетку, пьяницу Ельцина. Ну, вы же должны помнить. Кто-то из вас и сам шел голосовать. Мне потом отец сказал, слушай, я голосовал за Ельцина. Я говорю, батя, я сам написал Солженицын. Ну, уже не на первый срок, не в 93-м году, но чуть позже. Да? Поэтому ну, надо понимать, за что мы голосуем. Сейчас у нас будет года битва в России идет за что? Битва в России идет за самое главное, за нашу свободу. Будет референдум. Референдум – это конституция высшего выражения воли народа. Этот референдум будут пятая колонна и агенты Запада будут переводить в плоскость Майдана. А их задача – человеческий негатив вывести на борьбу с собственной страной, как это было в Украине. Наша задача, да, задача народно-освободительного движения, да, в центре народно-освободительного движения, мы должны понимать, находится не просто много. Находится вот. Потому что сказать, что это национальное или народно-освободительное движение, это сказать правду. Но сказать также на наиболее глубокую правду, что ядром НОДА является не просто какое-то национальное движение. Во-первых, а какой нации идет освобождение? А русской. Поэтому русское освободительное движение. Или РОД. Но сразу заявить, что это РОД, это значит сразу скрыть карты. Поэтому Владимир Владимирович не говорит так сразу. Но мы-то должны с вами, мы взрослые люди, понимать, что мы либо с родом, либо мы, ну как это самое, типа не разобрались, да, уже стоят сзади, мы у стенки, лицом. И там мы слышим, уже затвор передергивается. Мы такие, что это было? Они говорят, спокойно, это европейские ценности, повернись. Да? Вот это мы сейчас исторически находимся на процессе. Единственное, что можно сделать, это провести референдум по изменению этой конституции. За этим референдумом идет освобождение страны, пошел освободительный национальный процесс, национализация Центробанка и так далее. После этого мы меняем букву ЦО. Возвращаем букву ЯТЬ, возвращаем букву ИНИ. И ЖЕИ потихоньку буквица начинает восстанавливаться в своем изначальном варианте. Вперед референдума по конституции поменять буквицу невозможно. Я уж не говорю про реформу календаря. То есть начинается все не то, что с малого, а с основного. Основное – это не то, что буквица обрезана, не календарь поменяли на западный календарь. Основное – то, что у нас прав нету даже вякать. Это прописано. 13-е. Еще есть статья, в которой, значит, природные недра в частной собственности. Единственная конституция мира, где природные недра находятся в частной, и при этом там еще прямо в конституции написано «иностранная собственность». Вся наша собственность, все недра, все земли, все заложены у иностранных банков. Но в этой ситуации мы можем вырулить. У нас один шанс из всех. Тяжелое время, уран по тельцу, тяжело будет. Но это обязательно произойдет. И по пророчеству мы победим, Россия победит. Об этом и пророчество Кейси, об этом пророчество бабушки Ванги и множество других там, Ариэля и других. Но Россия пройдет через понимание ошибки, что главная ценность – это отечество. Нет отечества, нет, никто твои права защищать не будет. Либералы говорят о том, что нам государство должно, а мы государство ничего не должно. Противоположные лагеря называются государственники. Да? Всегда были славянофилы и западники. Всегда были в нашей стране прозападные элиты, начиная с Петра Первого. Вот об этом с вами и скажем, что календарь, который мы знаем как Григориано-Юлианский, извините, я уж сокращу так правильно, календарь, значит, имеет несколько стадий своего существования. Прежде всего, основа моего самого календаря – это совершенное колесо времени из 12 знаков зодиака по 30 градусов. Но 30 градусов подразумевает, что в году 360 дней. Сейчас в году 365 дней. Так вот, могу сказать вам, что раньше в году было 360 дней. Это очень важно, прямо запомнить это раз и навсегда. В Авесте, в индийских, персидских священных текстах записана эта ситуация, когда Творец Ахура Мазда, или Род Небесный, создал наш мир, он создал его совершенным. Этот совершенный мир, или Родина он называется, связан с совершенными циклами планет вокруг Елены Солнца. И Земля тогда, третья планета от Солнца, оборачивалась вокруг Солнца за 360 дней. Отсюда у нас до сих пор в круге 360 градусов. Но в году уже не 360 градусов, в году стало 365,24,22. Вот так. Примерно с четвертью. За счет вот этой четвертушки мы раз в 4 года добавляем дополнительный день к февралю. Называется високосный год, и такой день называется високосный день. Это всегда выпадает на 29 февраля. Это мы знаем. То есть сейчас эта родина осквернена, так как это говорится в Авесте. Итак, в нашу Солнечную систему из космоса В Турции космически опасный преступник, который накуролесил уже в космосе, даже некоторые звезды повзрывались, так он накуролесил. В разных традициях он по-разному называется. Сатана, Люцифер, иногда его называют Чернобог, иногда его называют в персидских текстах, и мы его так и будем называть, Ангромайю. Этот Ангромайю, он до сих пор есть слово Ангро, Энгри, да, слово еще новое, да, он до сих пор в английском языке остался. Поэтому вот этого Чернобога, по-персидски, Ангро, Майю. Вообще перевод очень близкий к тому, что злой дух. То есть Майю – это разум, дух, да? Злой разум, оскверненный дух, то есть дух-осквернитель, да? Он вторгся или Чернобог по-нашему, в нашу Солнечную систему, и произошла схватка Белобога, который был братом-близнецом Чернобога. И вот этот вот Белобог, известный как Ахура Мазда, в лютой сечи они сошлись, два брата, Чернобог и Белобог. Один прошел полностью подготовку от Отца Небесного от рода, а другой на определенном этапе смухлевал. Я сейчас не буду эту легенду рассказывать, как он стал Чернобогом и как он стал завидовать Белобогу, как одному был отдан верхний мир. Итак, да, и нижний мир, Милок, да, и серединный мир, Гетик. Нам, в общем, это сейчас специфика вся не нужна, зороастрийская, вот, хотя там очень грамотно все объяснено. Важно то, что когда Ангромайю вторгся в нашу Солнечную систему, здесь началась война, и одна из планет была, в общем, разорвана в клочья. Это так званый пояс астероидов, который находится между орбитой Марса и орбитой Юпитера. И вот здесь вот эти три земель, сюда я подойду, да, вот они все 27 земель в своем изначальном варианте, которые из себя представляли родину, совершенный мир. Да? И вот этот самый Меркурий, вот она, Земля Хорста, он сейчас оборачивается вокруг Солнца за 88 дней. Раньше Меркурий оборачивался ровно за 100 дней. Красиво, да? 100 дней. Ну ладно, дальше идет Венера. Сейчас у Венеры цикл 200, там сколько там, 25 дней. А раньше у Венеры был цикл 260 дней, об этом, кстати, священный календарь Майя, Цольки до сих пор помнит. Следующая планета, Земля, был цикл 360 дней, стало 365 с четвертью. Видите, все циклы. А почему циклы изменились? Потому что когда одна планета, вот между Марсом и Юпитером, вот Марс, четвертая планета, раньше был цикл 750, сейчас 666 дней, да, вот это число 666 связано с оскверненным Марсом, да, и между Юпитером раньше находилась планета, которая называлась Астра. Еще она называлась в славянских ведах Дея. Еще она известна и в Сварожекруге, а ей даже как бы чертог здесь есть, да, вот это вот, вот она, Дея, видите, как буковка Д, Дея, или Земля Сварога мы ее называть будем, да, Земля Сварога, она разрушена. Майя называли ее Мальдек, а греки называли ее Фаэтон, а персы называли ее Троэтаона. Ну, в общем, речь все идет об одном планете, раньше люди были, людьми были заселены три планеты, Фаэтон, Марс и Земля, они были заселены людьми. Сейчас людьми заселена только Земля, а это раздолбанный вообще пояс астероидов. Причем функция этой планеты, этого Фаэтона или Земли Сварога, была очень важная. Эта планета, она выравнивала общественную задачу. У каждого из нас есть общественная роль, да? То есть мы в обществе как-то проявляем сюда и свои силы несем на то, чтобы улучшить мир, где мы живем. Какая-то социальная, значимая, общественная роль или программа у каждого из нас есть, предназначение, да? У большинства людей. Только за редким исключением, но даже которые монахи уходят, они все равно за общество молятся. То есть вклад свой тонкий, молитвенный все равно делают. То есть мы не можем жить одни. Это только махровые эгоисты думают, что им государство все должно, а они государству ничего не должны. Мы должны государству. Мужчины все должны защищать во время военных действий государства. А если это хитрая война, информационная, ну тогда и действовать надо так же. Ну и, соответственно, и женщины, и дети. Но в ведах как говорится, что мужчина должен служить государству. Если женщина служит мужчине, это как бы тема Судакова, но это ведическая тема, на самом деле так и есть. Вот, если женщина служит мужчине в семье, тогда мужчина служит государству. Если женщина не служит мужчине, ну то есть как, это не значит тапки приносит как собака, нет, по-женски, по-своему. То есть это значит, когда мужчина приходит, ну надо там с работы он приносит разных там лярв, там каких-то там трудностей, да, это надо расслабить, это надо в душ, это надо ужин, это надо массаж, да. чтобы просто мужчина это как лошадь, да, вот, а женщина она как наездница, да, то есть это в паре идут. Иногда говорят голова, шея, но неважно. Женщина, в общем, служит мужчине только в одном случае, если дети слушаются ее. Если ее дети не слушаются, она перестает служить мужчине, и тогда мужчина перестает служить родине, становится либералом, а потом становится гомосеком. Это связанные вещи. То есть либерал – это наполовину деградант, уже наполовину гомосек. Не в этой, как в следующей жизни он уже родится каким-то уродом, моральным, а потом и физическим уродом. Поэтому, когда мы смотрим на инвалидов, на физическим уродом, кажется, ой, за что же ему? Ведь это душа чистая. Знаете, никогда не бывает так, чтобы ни за что от Бога прилетело. Если человек рождается с чем-то, значит, это он заслужил, значит, такой опыт надо принести. Это не к тому, чтобы на инвалидов плевать, вы в прошлой жизни, наверное, были Рокфеллерами, там, тьфу на вас еще раз. Конечно, нет. То есть мы должны просто знать, что такое карма. Это закон кармы, это главный закон во Вселенной. Вот мы с вами изучать будем науку времени. Наука времени опирается на закон кармы. Вот вашу космограмму, когда вы будете смотреть, увидите свои плюсы и минусы, увидите черная луна, которую мы будем называть, кроме того, что недоля, мы еще и будем на западный манер называть Лилит. Это жена Адама. Жена Адама, Ева, это не первая жена. У него у Евы еще одна жена была. Но как бы об этом не принято говорить. Это факт. Ее звали Лилит. Черная луна и белая луна, да, то есть когда мы будем смотреть, это все мы заслужили своими прошлыми поступками. А от того, как мы проживем эту жизнь, будет зависеть наша внешность, и наша судьба, и наши дети, и наши заработки в следующей жизни. Мы этими действиями сейчас создаем нашу будущую судьбу. В результате, когда мы уйдем из этого тела, какое-то время мы, значит, по карме, будем в развоплощенном состоянии, когда в следующий раз пойдем на воплощение, но те, кто будут заслуживать воплотиться в образе человека, родятся человеком. В Ведах говорится, что гомосеки, они в следующей жизни не получают человеческого тела. Извини, если ты не понял, что такое мужчина, если ты не поняла, что такое женщина, значит, рановато, видимо, в человеческое царство. Они рождаются обезьянами. Тот, кто любит комфорт больше, чем родину, рождается свиньей. Соответственно, из нее делают там бифштекс. Тот, кто любит спать, вместо того, чтобы родину защищать, рождается там каким-то медведем там, или еще кем-то. То есть в животное царство душа может опуститься. Если в животном царстве он не понял ничего, он становится растением, потом становится минералом. Вот, ну, то есть как бы шкала, да, то есть минералы, чуть выше разума растения, еще чуть больше животные. Из животных есть священные животные. Вот у нас по Сварожьему кругу пойдут 16 священных животных, птиц и рыб. Вот они являются высокоинтеллектуальными, следующая фаза уже человек. Допустим, дельфин. Дельфины – это будущие люди. Кто-то даже дельфинов сравнивает с более развитой цивилизацией, по крайней мере, параллельная нам цивилизация абсолютно точно. Вот в Ведах говорится так. А дети, в общем, слушаются маму, если их защищает государство. И если государство детей не защищает, то дети не слушаются родителей, все взаимосвязано. А если государство не защищает детей, то тогда такой мужчина не хочет служить государству. Смотрите, как у нас у всех. Сейчас что происходит в нашей стране? У нас сейчас государство не защищает детей. Ювенальная юстиция, чипирование, секс-просвет, ЕГЭ – это не защита. Ну, нашим, у нас отечества нету с 93-го года. Но тем не менее, в общем, государство не защищает детей. Такие дети не будут слушаться родителей. Тогда семья будет раскалываться, потому что жена не выполняет функцию жены, и тогда мужчина без тыла, без жены, без детей не будет защищать это отечество и будет называть его презрительно Рашка или Рефи или еще как-то. Поэтому у каждого есть своя дхарма. Дхарма государства защищать детей, но кроме детей еще стариков, коров и мудрецов должно защищать государство. В общем, государство задача заботиться о населении, прежде всего о детях. Не давать западным сатанистам-гомосекам наших детей на органы пилить. Гитлер вывез с территории нашей страны 50 тысяч детей. Американцы вот за 25 лет оккупации вывезли уже 500 000, в 10 раз больше. Но об этом никого не услышит по телевизору. Что с ними потом происходит, я не буду огрызаться. Но мы должны чувствовать, если нам хорошо, это не значит вообще везде хорошо. В мире люди страдают, но есть как бы источник страдания, об этом буддизм. Что желание есть источник страдания. Неумеренные желания. Должна быть равновесие между «хочу» и «могу», между «должен» и «тебе должны». Да? Вот это вот равновесие. Что есть патриотизм. То есть здоровое, разумное отношение к обществу. То есть патриотизм не значит, я люблю Россию и не люблю Украину или США. Нет. Да, то есть мы речь здесь говорим уже об устройстве мира справедливого, социализме, который строил Сталин. Сталин строил социализм не марксистский, он строил социализм, коммунизм ведический. Надо понимать, что ведическое общество было коммунистическим, социалистическим. Просто коммунизм не наше слово, наше слово копа. Ну, копа это и есть социализм в своем лучшем варианте. В ведах так и описано. Строение общества во время Золотого века, как копа и описано. Цари опираются там, как бы все. В общем, у каждого свое предназначение. У государства защищать детей, у детей слушаться маму, у мамы служить отцу, да? У отца защищать государство. Только тогда вместе мы устоим. Да? Хорошо. Но в нашей Солнечной системе, вот мы говорим, когда-то давно беда случилась, планета разорвалась на куски. Этот пояс астероидов, как связующее звено между коллективным и личным, да, вот планетой коллективного творчества, общества, социального устройства и нашей роли, нашего места в социуме будет соответствовать Юпитер. И именно Юпитер является планетой коллективизма, планетой социума, планетой общества. И потому, в каком знаке зодиака стоит у нас Юпитер, будет показывать, в какой сфере жизни в социуме мы можем иметь успех. Всего 12 сфер, от Овна до Рыб. В каком у вас знаке Юпитер, да, это вот как бы зависит ваша как бы социальная активность в этом направлении, у вас будет хорошо получаться. Если у человека интуиция хорошая, он чувствует, идет учиться на работе и как бы находит свой путь. А у того, у кого интуиция не очень хорошо, да, такие мусты у нас сейчас всего на 2%, такие люди иногда всю жизнь мучаются и думают, в чем мое предназначение, и тут к одной гадалке, по китайской системе, по этой, карты Таро, в чем мое предназначение? Астрология. Вот, и лучше не у кого-то спросить, а самому знать, и своим детям карту построить. И мы на следующем уже занятии, на следующем семинаре, да, уже будем строить с вами космограмму. Вот в Москве у нас прошел семинар второго уровня. Третьего, как бы мы второй пропустили, потому что нам еще нужна будет корейская корона. Ну, в общем, мы, как говорится, с вами на верном пути, и мы продолжим. Поэтому эта планета как связующее звено между коллективным, а вторая планета, которая, с которой связан фаэтон разрушенный, это планета Сатурн. Она показывает наш личный путь. То есть для Сатурна уже не то, что важно, как человек реализует себя в социуме, а то, как человек реализует сам по себе, как личность, как лидер, как какой-то новатор, как какой-то самостоятельный гений. Ведь у каждого человека есть самостоятельная часть, есть коллективная часть. Кто-то больше ставку делает на Юпитер и в социуме проявляет себя. То есть Юпитер, он не единоличник, он коллективная планета. Все вместе навалились, построили мост, навалились и одного запустили, там, Юрия Алексеевича, да, в космос. Но миллион человек работал, чтобы один Юра полетел. Это не значит, что это победа Юры. Это значит, это победа советского народа, потому что они его обеспечили. Он только прыгнул. А? Вот об этом мы и говорим, что между Сатурном и Юпитером вот это связующее звено разрушено. Поэтому у людей сейчас либо-либо. То есть нету связки. В общем, так об этом говорит Авеста. И вообще все изменилось. Сатурн раньше оборачивался вокруг Солнца за 32 года, сейчас 29,5. Все планеты поплыли. И надо сказать, больше всего, конечно, поражен была именно пятая планета, которая превратилась в пояс астероидов. А это качество важное в мире было потеряно. Поэтому мы все в каком-то смысле духовные инвалиды, у нас отсутствует вот эта программа фаэтона разрушенного. То есть связь между личным и общественным. Трудно понять, и, то есть, либо на одном человек на семье своей замыкается, либо на работе, и все дети начинают рано курить, и как бы он думает так, ну, я буду зарабатывать, а воспитывают моих детей, пусть будут есть детский сад, школа. С 93-го года, поскольку нету отечества, ни школа нам ничего не должна, и детский сад ничего не должен. И вы же посмотрите, что детский сад и школа все же на американский манер. У меня у моей супруги есть, значит, подруга, она экономист. Она как-то звонит в слезах, говорит, что такое? Мне, значит, работы нету, а тут мне пригласили меня, как экономиста, грохнуть высшее учебное заведение, которое десятилетиями подготавливало специалистов. Из Америки пришел приказ. Очередной вуз бахнуть, очередной завод распилить, очередную партию урана за копейки вывести назад. Она говорит, что мне делать? Я, как экономист, понимаю, что рушится система образования, меня пригласили, но мне там какие хорошие деньги, я себе машину куплю. Моя жена говорит, ну слушай, у тебя же совесть есть, ты же сама решай, как ты зарабатываешь. Все хорошо, купила машину. Нету, ну зовут. Это просто мой пример. То есть вот в жизни вот так вот рядышком проходила такая тема. А сколько таких вузов было убито руками наших же соотечественников, которые за монету родину продадут. Понимаете, примеры есть такие, к сожалению. И вот это равновесие, конечно, должно быть понимание, что если твоя родина глубоко, то ты не можешь быть честным. Поэтому они уезжают сейчас. Но давайте не будем об этом, а о чем? А о том, что Григорианский календарь, как демоническая программа мобилизации населения. Ведь смотрите, нашу планету тоже пытались, как Марс, да что с Марсом произошло? На Марсе выгорела биосфера. То есть там были леса, моря, океаны, облака, пирамиды, кстати, до сих пор на Марсе пирамиды стоят. Вот, но там же появились свои Рокфеллеры, своя ювеналка, свои роботы, терминаторы. И, в общем, в результате война на Марсе закончилась ядерным столкновением. Там столица, там Атлантида же была на Марсе. Атлантида не только на Земле, на Марсе тоже была Атлантида. То есть Атлантида – это такой космический сценарий. Он разворачивается в мирах, где люди идут по этому пути, по пути в никуда. То есть гордятся, ставят личное выше общественного – это Атлантида, она погружается на дно. То есть гордыня, как самый главный грех, потому что уныние, поэтому, несмотря на тяжелую ситуацию, нам не надо унывать. Есть пророчество, ну, тяжелое время будет, а когда оно легкое было? Кто-то говорит уже, тяжелее, чем сейчас, не будет, ну, будет. И бензин будет по 100 рублей литр. Можно уже сразу сказать, вот через два у нас бензин будет по 100 рублей литр. Так же, как сейчас на Украине. Не думайте, что нас избежит, то есть, ну и так же, как и Украина, колония США, просто ну, меньше эксплуатация. Как в Европе, $100 литр. Причем, обратите внимание, у нас зарплаты меньше, чем в Германии, 10 раз, а продукты стоят столько же. У меня, друзья, в Германии там молоко столько же стоит, масло столько же, все продукты стоят столько же, но зарплата в 10 раз меньше. Вот это разница между вассалами и батраками. То есть Германия – это вассал США, Италия – это вассал США, там, ну, еще говорить, Франция, да, ну, гегемон США. А Россия – это не вассал, Россия – это колония США на уровне Уганды, на уровне Узбекистана, вот это Базель 3 и так далее. Поэтому мы, конечно, с этим не согласны. Такая большая страна и колония – это неприятно, да. Но надо сказать, что не только типа наша страна – колония. Подлетая к нашему миру, к нашей Солнечной системе снаружи, ну, допустим, на космическом корабле, и приблизившись к планете Земля, к орбите Земли, это так, чуть подальше, мы увидим такую ситуацию. Вокруг Солнца вращаются все планеты, понятное дело, в том числе Земля. А вокруг Земли вращается еще наша Луна. Кстати, раньше было несколько Лун, осталась одна последняя. Так вот, снаружи видно, что за один оборот Земли вокруг Солнца Луна, месяц ее зовут, Луну, или еще мы будем называть Мах, или еще мы ее будем называть Чандра, неважно. И, в общем, это Чандра или месяц делает за год, за один оборот Земли вокруг Солнца. Не 12 витков, а ровно 13. 13 оборотов по 28 дней. Об этом календаре также мы будем говорить. Этот календарь был в том числе у наших предков, у кельтов был, у египтян такой календарь. Это не солнечный календарь. Видите, он необычный тем, что месяцев в году неровное количество. Значит, он не сидит на солнечном кресте. Это солнечно-лунный календарь. Если мы перемножим 13 на 28, мы получим 364 дня в году. И плюс один день вне времени, день свободный. Он не входит ни в неделю, ни в месяц, ни в год, отдельный день. Вот Новый год, смысл Нового года, да? Отдельный день. Фактор плюс один. Мы об этом солнечно-лунном календаре наших предков поговорим. Наши предки называли его календарь трех лун, потому что тогда еще, в общем, еще было две луны вокруг Земли. И когда мы сталкиваемся с этой славянской легендой о том, что вокруг Земли вращалось три луны, потом одна луна была разрушена тех, что ее осколки упали на Атлантиду, да? Когда-то давно, больше 100 тысяч лет назад, потом вторая луна разрушена, их звали Лея и Фатта. И после того, как Фатта была разрушена 13 тысяч лет назад, да, сначала Лея затопила Атлантиду, Гиперборею, потом Фатта затопила Атлантиду осколками, у нас осталась последняя луна, так эта луна делает 13 витков. В году 13 месяцев, по 28 дней. Ну, мы живем пофиг веники по 12-месячному календарю. То есть не в гармонии с природой, а сами по себе. То есть зяблики, кенгуру, какие-нибудь броненосцы, да? Кедры живут по солнцу, по луне в гармонии с природой. И только человеческий разум, под водительством Ватикана, конечно, марширует прямо в гиену огненную. Вот что такое Григорианский календарь, ну, программа. Откуда он взялся? Он взялся с тех времен, когда в году было 360 дней. Тогда, кстати, это давние времена, тогда Луна вращалась вокруг Земли ровно за год 12 витков делала. Тогда 12, сейчас 13. Тогда 12 витков, и в году было 12 месяцев по 30 дней. Вот это основа календаря, который был взят, значит, Западом за основу. Но что сделал, соответственно, в 46-м году до нашей эры? 46-й год до нашей эры этот календарь, значит, поставил Юлий Цезарь в Риме. Юлий Цезарь. До этого в Риме был вообще 10-месячный календарь, он был такой хитрый, то есть, видимо, тогда Рим уже здорово деградировал, потому что мы знаем, что Рим однажды скатился до такого, что у них начались однополые браки, и тогда, значит, консулом Рима сделали коня, помните, ну, то есть там уже крыша у главнокомандующих, у всех этих цезарей ехала, они уже как бы были вне себя от скверны, и, то есть, чудили по полной, и там каждый раз, когда какой-то государство чудит, соперники смотрят на соседей. Так, государство ослабело. Ну что ж, пора оторвать от этого государства Украину, раз он, пока оно слабое. Да? Вот то же самое. Так вот, скифы и вандалы, да, это русских людей так называли раньше, да, потому что Русь официально с 9 века, а до 9 века мы скифы назывались. Но об этом никому же говорить нельзя, что мы и есть не скифы. И никакие мы не азиаты. Да? И Тартария, не то чтобы это желтые, страна была, да, просто загорелые ребята эти персы, вот это белая раса, но эти темы мы все с вами рассматривали. И, в общем, что происходит? Юлий Цезарь привозит из Египта 12-месячный календарь, который до Цезаря выглядит таким образом. 12 месяцев в Египте было по 30 дней, и в конце года добавлялось 5 дней, а в високосный год 6 дней. Вот эта формула, такой календарь мы с вами будем называть полудар. Это славянский календарь, 12-месячный полудар. Точно такой же календарь восстановил Владимир Шевчук. Можете списать, это календарь Владимира Шевчука. Это реальный, это астрологический инструмент, этому календарю можно доверять. Шевчук рулит, могу сказать, да. Вот. Что я не могу сказать, допустим, Юрий Рыбников, тоже есть такой деятель, который тоже свой свой календарь придумал, но я не буду, как говорится, минусы говорить, а буду говорить то, что я точно знаю. Точно такой же календарь, 12 месяцев по 30 дней у Александра Асова, только он запускает его от весеннего равноденствия, а Шевчук запускает от летнего солнцестояния, но это уже не принципиально. Главная формула такая. И, в общем, это один из скольких солнечных календарей, которые мы с вами будем проходить. Поэтому давайте я вот здесь на этой доске так дату оставлю. Сайт мы записали. Здесь я перечислю, чтобы вот у нас уже начинается путаница, кологод, колода, чтобы у вас как бы это самое мозги не скрипели, потому что мне на это говорить, а вам-то это представить надо. Мы запишем несколько видов календарей. Сейчас туда вернемся, просто небольшая, как бы, может, на другой странице. В общем, календари бывают. Календари бывают. Внешние и внутренние. Внутренние календари. Внешние календари бывают. Галактические. Это большой галактический календарь. Такой календарь только у тех цивилизаций, которые имеют связь с галактикой, то есть путешествовать могут. То есть не застряли здесь без технологий, как мы сейчас, а могут путешествовать. У них остался галактический календарь. Второй вариант внешних календарей, больших календарей, звездные календари. Звездный календарь у нас будет. Звездный календарь. Внутренние календари, малые внутренние календари. Это значит будут солнечные календари. Я вот так просто значком нарисую солнце. Да, кстати, это универсальный астрологический знак солнца. Круг, точка в круге, это солнце. Второй внутренний календарь, это луна. Причем, если луна направо, вы знаете, это растущая луна. Если мы к растущей луне крестик принесем, получится доля, или белая луна, или еще она называется сирена. Да? А если в другую сторону и крестик, то это будет черная луна, или доля, стареющая, да? Тоже запомните. Итак, стираем ненужное. Лунные календари. В отдельные есть такие лунные календари. То есть вообще с солнцем не связаны. Чисто у тебя ребята живут по луне, допустим, мусульмане. Поэтому у них и символ полумесяц. Они еще живут там, где живут приливами, отливами рыбаки. Совершенно верно. Море. Там, где, короче, море, там, где вода, там, где луна важнее. Потому что действительно есть регионы, где не так важно, как и солнечный сезон. Допустим, в Египте вообще в календаре было, кстати, так же, как у нас, три сезона. Ну, то есть у нас, я имею в виду, календарь. Когда мы смотрим на наш календарь, мы видим, что вот тут сектор желтый, и это осень, и в нем три сороковника, да? Хейли, Тайли, Дарамхат. Да, три сороковника, по-моему, в семье. Три сороковника – зима. Это Айлит, Бейлит и Гейлит. Зима. И, соответственно, Дайл. Вот сегодня первая Элита – Элит. И Бейлит – это весна. То есть три времени года – Оусим, три сороковника. Зима – три сороковника. И весна – три сороковника. То есть всего девять сороковников. Но мы сейчас к этому календарю подойдем. Он является, наверное, таким календарем, которому мы посвятим больше всего времени. Потому что по нему мы будем считать, и в связи с ним мы будем использовать различные астрологические инструменты. То есть то, что называется календарь. А у египтян тоже было три сезона, связанных с разливом Нила. Только каждый из трех сезонов они не на три сороковника делили. Вот, допустим, да, вот это вот зеленое, все поделено на три сегмента. А синее, вот они тоже три сороковника. Они четыре. То есть у них было 12 месяцев. Но не 4 сезона по 3, а 3 сезона по 4. Можно сказать, какая разница, 3 по 4, 4 по 3, я согласен, никакой разницы нет. Главное, что 12. Третий вариант внутреннего календаря – это солнечно-лунный. Солнце. Ну, я бог знает, как тут написать, наверное, вот такой вот значок. Солнце и луна. Одновременно. Есть календарь солнечно-лунный. Вот с этим мы с вами будем работать. Давайте сразу я приведу пример. Галактический календарь у нас будет... Мы его будем называть еще священный календарь майя, то есть, как говорится, понимаете, есть вклад каждого народа в общечеловеческую капитал знаний. И то, что касается майянской цивилизации и их 17 календарей, нам, конечно, все это не важно. Важно только, что у них священный календарь был, на нем было 13 периодов по 20 дней. Или 20 периодов по 13 дней. Майя сидели не на 12 знаках зодиака, а на 13 знаках зодиака. Они включали змееносец. Змееносец, чуть позже скажем, эклиптика на самом деле проходит через змееносец. То есть есть 13 знак зодиака. И сейчас мы с вами говорим, что Луна делает 13 витков за год. Поэтому про этот календарь скажем, но здесь не 13 му, а здесь 13 по 20. Такой календарь мы будем называть Цоркин. Цоркин переводится священный счет дней или галактический календарь. И в нем, как вы понимаете, 13 на 20 – 260 разных дней, 260 кинов. Так день называется в галактическом календаре. Кин. А счет этих кинов называется Цоркин. В нем 260 дней. В нем 260 дней. Если сейчас я найду, да, пожалуйста, вот как раз он есть, чтобы вы просто говорите, показать он его, вот этот календарь. Вот в нем 13 столбцов, таблица, да, вот прямоугольная по центру. 13 столбцов и 20 строк. Строки сверху. Дракон, ветер, ночь, серия. Красный, белый, синий, желтый, видите, потом дальше. Змей, соединитель миров, рука, звезда, луна, собака, обезьяна, человек, небесный странник, волшебник, орел, воин, земля, зеркало, буря, солнце. Так называются 20 солнечных печатей, и они соответствуют 20 пальцам на руках и на ногах. Каждый из вас родился в определенный день священного календаря, и у каждого из вас есть свой кин. Есть палец, есть чакра, есть сустав, да. Второе составляющее, вот так выглядит колесо времени. Вы можете сравнить майянское колесо времени и славяно-арийское колесо времени. У них, ну, что общего у них, кроме того, что и то колесо против часовой стрелки, и это колесо против часовой стрелки. Здесь по внешнему краю 16 чертогов, здесь по внешнему краю 20 печатей, 20 пальцев. Хорошо, по следующему кругу здесь 13, они называются 13 галактических тонов творения. А здесь на втором уровне 9 у нас. На следующем уровне здесь идет 8 триграмм. Ян, ян, ян, ин, ин, ин. То, что вот типа с китайской книги перемен. У нас эти триграммы отсутствуют, зато у нас есть тетраграммы. Иногда ребята спрашивают у меня какие, да? Кто эту тему не очень хорошо знает, говорит, а что китайские гексаграммы делают на славянском календаре? Ну, прежде всего, не китайские, а общечеловеческие. А во-вторых, не гексаграммы. Это еще не гексаграммы. Гексаграммы – это когда 6 линий в ряд. И тогда их будет 64. Если 5 линий в ряд, это будет называться пентаграмма. Их будет 32. Если 4 линии в ряд, она будет называться тетраграмма. И их будет 16. 3 грамма будет 8. А потом, когда 2 линии в ряд, это называется бинар, будет 4. И когда линия одна, называется ява у китайцев, она может быть либо инь, прерывистая, либо ян, сплошная. Она называется... Ну, их будет всего два варианта. То есть это степени двойки, о которых мы уже в самом начале с вами говорили. То есть два в нулевой степени – это один, два в первой – это два, либо линь, либо ян. Только мы по-нашему будем говорить, прерывистую линию будем назвать реза, а сплошную линию будем называть черта. Поэтому черта, черта, черта, реза. Черта, черта, реза, черта. Да, 16 разных вариантов будет. И эти 16 вариантов связаны с 16 боями, видами боя шаманского бубна. То есть, когда шаман бьет, он может выбивать различные ритмы. Так вот, ритмов трансовых шаманского бубна их 16. Потому что шаманизм – это не то, что, опять же, как я чувствую, это наука. Наука о сознании, да, шаманизм – это направление, то есть шаман – это ученый, то есть он не просто так бьет в бубен, то есть там в основании шаманизма тоже лежит, в том числе, астрология. Вот так вот мы говорим про эти 16 чертов. Это просто один из примеров. Там 16 много чего касается, но в том числе и шаманский бубен. Поэтому вот мы смотрим майянское колесо, три граммы есть, славянское колесо, тетраграммы есть, китайское колесо, вот, допустим, дизайн человека, там 64 дециграмма идет, да, уж раз он уже не здесь висит, вот на этом уровне, смотрите, вот они все, 64. И по 4 дециграммы объединяются в чертов, видите, то есть каждый чертов вмещает в себя 4 дециграммы. 4, 8, 12, 16, и в общем 16 умножить на 4, получится 64 гексаграмма. Каждая гексаграмма имеет свой, ну раз уж я давай сюда подойду, ведь я не коснулись, немножко расскажу. Вот астрологическая система, в том числе, да, посмотрим, это зодиак. Это зодиак, где есть 12 знаков. Вот Овен, вот Телец, который мы с вами прошли. Между Овном и Рыбами вот здесь находится весеннее равноденствие. Но кроме 12 знаков зодиака, здесь имеются 64 вот таких вот сектора, то есть центры идут 64 лучами, и каждые здесь стоят номера. Это номера гексаграмм в китайской книге перемен Лицин, которая, как я уже говорил, не совсем-таки китайская, а вообще человеческая. Ну, китайцам спасибо за то, что они сохранили это, да. Ну, в честь них можно назвать китайской. Но надо понимать, что у всех 64 канон ДНК будут черепахи. Только не все каноны включены. Вот какие включены, такой формы жизни будет. Включена эта группа канонов, ты будешь черепахой. Включены эти, ты будешь китайцем. Включены эти, ты будешь негром. А включена определенная группа канонов, ты будешь белым человеком. Да? То есть это генетика. Да? А вот сейчас ученые в эту генетику влезли. И хотя по заказу, сейчас можно ребенка сделать в пробирке по заказу. Какой цвет глаз? Голубой. Какой это? Да, прыгать, чтобы высоко, туда ген гепарда. А, это полностью ген змеи. И реально, то есть... В подземной лаборатории, посмотрите фильм «Войны царев», просто хочу о грустном и долго рассказывать. То есть то, что запрещено человека клонировать, что вы думаете, это кто-то соблюдает? Конечно, нет. Ну, то есть мы-то соблюдаем это, у нас как бы прав нет. Мы просто нефть и газ и лес продаем на Запад, вот как мы существуем, мы же все обрушили. Смотрите, вот до 91 года мы производили самолеты, я работал 5 лет на авиационном заводе, я знаю, о чем говорю. Мы выпускали каждый третий самолет в мире. Четко. 33% мирового авиапарка, это было написано, мы идем в СССР. Сейчас вы знаете, сколько здесь самолетов делают? Ну, может быть, меньше процента. Один год. Да, суперджеты, да, которые никак не можем даже сами себе, короче, заказать. То есть мы на Боингах летаем. Это признак того, что мы колония. Но с этим, опять же, есть что сделать. Надо скинуть оккупанту. Оккупанту сказать нет, поменять конституцию. Об этом мы говорили. Итак, значит, у нас идут вот они 64 гексаграммы, потом идут 64 генных ключа, потом идут 64 вида ворот. Но нам сейчас не важно, чем они различаются, важно, что колесо времени может иметь разное количество спиц, чтобы мы не пугались, когда видим сварожий круг, когда видим дизайн человека, или когда видим вот такую космограмму сварога, где сразу как бы несколько календарей. Видите, на этом уровне мы круг делим на 16 секторов. На этом уровне мы круг делим на 9 сороковников. Это календарь. На этом уровне мы круг делим на 36 декад. По 10 градусов. Это 10 градусов. Это 10 градусов. 36 по 10. На этом уровне каждый вот такой зал, мы будем называть это залы, по 2,5 градуса. Здесь 144 зала. Название рун Харийской короны, вот они, да, вся наша карта, лист, веды, глаз, добро, жизнь, зло, лес, мир. Вот они здесь все идут. Как лист, веды, глаз, видите, то есть эта коруна в квадратном виде магического квадрата 12 на 12, и эта коруна, так скажем, растянутая или наложенная на круг, есть, в общем, одно и то же. Только здесь это как язык, а здесь это уже как астрологический инструмент. И нам коруна, в отличие от буквицы, мы не говорим на коруне. Мы не пишем коруны. Мы вообще ни коруны не касаемся, потому что это было в Тартарии давно, и как бы Бог знает, как это применять, кроме одного момента. Эта коруна нам нужна для того, чтобы овладеть славянской астрологической системой Сварожного круга. Без коруны, в общем, там мы упремся просто в эту коруну. Вы увидите, мы дойдем до коруны, а дальше значение каждого зала, нам надо знать значение каждой руны коруны. Да? И вот эти здесь есть название, допустим, Вырий, да, или Рита, да? Номер руны в списке, да, и, соответственно, сама руна. Да? И есть учебник, мне не привез, закончились карты. В общем, об этом тоже будем говорить. Дальше на следующем уровне идут с нами знакомые 12 знаков зодиака, вот, допустим, рыбы. Причем по двум видам зодиака. Сидерические и тропические. Нам сейчас не важны, как бы, чтобы не забивать голову. Важно то, что мы не должны этого пугаться. Дизайн человека, кто-то говорит, это не наше. Ребята, если бы это было не наше, то вот у этого человечка, кстати, странного, не было бы 9 энергетических центров. Нет, мы, конечно, привыкли, как нам передавали учителя. Вот посмотрите на эту палатку. 9 чакр, правое плечо Лады, левое плечо Лея. 9-чакровая система славяно-арийский энергетический крест. Но мы к этому привыкли. Ну, а это что? То же самое. Только они немножко по-другому стоят. Видите, я раскрасил их в соответствии с нашей темой. Вообще, то, что я сделал с дизайном человека, это немного как бы добавил славянской астрологии сюда. Первое, что я сделал, я раскрасил энергетические центры вот эти. Некоторые, видите, треугольники, квадратики. Нам привычны кружочками с коловратами. Но, тем не менее, мы не должны упираться в форму. Какая нам разница, треугольник это или кружочек? То, что это здесь треугольник, на то есть определенный смысл. Важно то, что здесь не 7-чакровая система, а 9-чакровая система. Так вот сейчас люди, ну они здесь же все 9, да? 9-й верхний, светлый. Ну да, 9-й центр, да, то, что родник называется. Давайте я по-нашему их назову. Исток, да, или Муладхара, Зарон, или Сванхистан, Живот, или Манипура уползла сюда, я согласен. Там она ровно сидит, видите, живот, солнечное сплетение, потому что центр, да? Дальше Живот, или Манипура. Дальше Пирси, или Анахата. Да, вот у нас желтое, все правильно, Пирси, Анахата. А дальше пошло Ла, правое плечо Лада, левое плечо Лея. Ну, и здесь, извините, вот так вот. Ну, то есть, я мог бы, конечно, нашу систему, тогда это был бы не дизайн человека, и мне бы дизайнеры сказали, ты что, уродуешь нашу тему. Я так же сделать не могу. То есть, ни в руне я никакую палочку переставить не могу, никакой календарь я не собираюсь придумывать свой. Разобраться с тем, что предки оставили, хотя бы на это время. То, что придумывать свой какой-то новодел, мне это как бы нафиг не надо. Но дизайн человека некоторые называют новодел, если не согласен. Великий человек по имени Рауху в 1987 году в голове голос услышал. Вы понимаете, если бы он был просто там шофером, вот он бы ничего бы не понял. А он уже как бы был астрологом, он занимался дзен, астрологией, и как бы давно в этом варился, а потом случился момент, у него в жизни, проблемы, какой-то кризис случился. Он уехал и попал в обстановку, когда он постился еще, и вообще в голове начал звучать голос, он стал записывать, родился дизайн человека. По сути дела, это синтез классической астрологии, 12 знаков зодиака, и китайский книги переменный цен. Он это все умело соединил. То, что я добавил, я сюда поставил 16 чертовок. Ну, поскольку я знаю, допустим, да, что вместе с началом созвездия Рака начинается славянский чертог Купала. А созвездие Близнецов не что иное, как чертог Финиста Ясного Сокола. И я просто расположил чертоги, как они есть. И все. Ну, я как бы уверен, что я сделал все правильно. Это понятное дело, что оно просилось. То есть я всегда смотрел на этот дизайн, на сварожий круг и думал, это взаимосвязано. Ну и потом, соответственно, также во сне мне показали, что я должен сделать, то есть я проснулся и начал писать новое годно. Вот, потому что дизайн человека, я, конечно, немножко вперед забегаю, да, он это вообще на втором курсе, на третьем будет проходить. Но, тем не менее, он позволяет нам раскрыть сварожий круг. То есть это инструмент, он без него сварожий круг, опять же, не скрывается, как и без коронки. То есть это такая глубина. Но одновременно для того, чтобы дизайн человека вот без чертога, это тоже тема не полная. Чертоги – это славянские созвездия, которых 16. А это знаки зодиака, их 12. То есть мы одновременно пользуемся двумя системами. И 12 созвездиями зодиака, и 16 чертогами, но такой зодиак уже 16 чертогами мы будем называть сварожий круг, чтобы не было путаницы. Причем зодиаком мы пользуемся из 12, или сварожим кругом из 16, неважно. Важно хоть чем-то научиться пользоваться. Хоть 12, хоть 16, но только не григорианским календарем, вот о чем речь. Вот. Но если мы уж, как говорится, идем с вами изучать астрологию, то тогда надо брать не просто 12 и 16 там, правильно? Целостно. И вот в данном случае мы сравниваем с дизайном человека и смотрим, как китайская астрология накладывается и на 12, и на 16. Вот 64 кадрона, гексаграммы, на 12 не делятся. 64 не делятся на 12. 60 делится на 12, будет 5. 5 на 12 – 60. Основа этого китайского календаря, цикл под названием Самвацара. Вот, а 64 не делится на 12, но на 16 64 идеально делится. Поэтому чертог, допустим, дождь бога, вот он здесь, да, руна раз, чертог дождь бога, туда входят 4 гексаграммы, или 4 ворота, 7 ворота, 4, 29 и 25. Причем мы видим, что 29 и 25 ворота одного и того же цвета. Раз они красные, значит они подсоединены красному энергетическому центру. Да? Вот они 29, вот они 59 ворота. А если ворота через канал в другом энергетическом центре, тоже активизированы, тогда включается канал. А этих каналов здесь будет 36, они все перечислены. Канал вдохновения, канал влияния, мутации, логики, ритма, близости и так далее. И у каждого из нас, из вас есть своя космограмма, но космограмма по дизайну человека называется Рейф Мандала или Рейф Картер. Как есть, так и есть. Или же бодиграф. Я понимаю, что иностранное слово, оно лежит в буквице, но как бы... Матрица еще называется. А? Матрица еще. В любом случае, матрица – это универсальное хорошее название. Поэтому, видите, то есть они на самом деле об одном, что дизайн человека, что космограмма свобода, что любой из колес времени, речь идет о звездах. То есть мы не что-то, все, конечно, центры человечки нарисуем, но как, допустим, узнать, какие ворота у тебя включены? Да, есть программа на компьютере, на мобильнике, дизайн человека, ты вбиваешь свою дату, время, место рождения, он тебе строит рейф-мандалу, строит космограмму. Если мы эти же свои данные рождения вбиваем в западную астрологию, он и построит, и планеты поставит в тех же градусах, что и построит дизайн. Понимаете? Что делает этот дизайн, как линейка, как инструмент астрологический? Он показывает, в каком зале, вот не залы, это вот эти... ворота. В каких воротах были планеты в момент вашего рождения? Если, допустим, вот начало Тельца, вы видите, это еще третий ворот идет. Да? Вот, допустим, вы родились, а Венера была в самом первом градусе Тельца. Это значит, в третьих воротах в вашей рейф-мандале будет стоять Венера. И таким образом все планеты, в дизайне человека используются 13 планет. 13 планет, вот они здесь все тоже перечислены. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. И дальше вот это загогулино вверх, это северный лунный узел. И загогулино вниз, это южный лунный узел. В русской астрологии мы их будем называть Чернобог и Белобог. Вот видите, Черноморный лунный или Раху, или северный лунный узел. Рисовать в западной астрологии такой вот штучкой, петелька наверх. А славянской луны вот так мы будем рисовать. Это Чернобог. А это Белобог. Вот так, они братья-близнецы. Вот легенда про Чернобога и Белобога, мы с этого начали, что Чернобог с Белобогом, родные братья, дети рода, но между собой повздоривали, там была на это причина. И Чернобог, Фокса, в нашей Солнечной системе была совершенная гармония нарушена. В году было 360 дней, а стало, вот смотрите, было 361, ну, заговорили с вами, осталось 365 дней. И это отразилось на всем. Разбалансировка, сместилась ось, появился цикл прецессии, покачивания, появились астероиды из этого разрушенного Мальдека. Причем каждый астероид уже нет целостной планеты, нету божественной программы, которую нес этот фаэтон, этот Мальдек, это астра. Да? Вот. А он стал разрушен на астероидах, причем астероидов тысячи, но самые крупные из них 32. В персидской астрологии будут связаны с 32 демонами. То есть, получается, планету разрушили, дух божественный какой-то, да, какой-то бог управил этой планетой, он изгнан с этой планеты на время, потому что, по легенде, осколки взорвутся, присоединятся. Поэтому, видите, у нас как бы большое славное будущее. Все начнется с референдума по изменению Конституции. И лет через 100, там, может быть, сколько, не буду, что говорить, фантазировать, мы даже Мальдек соберем из этих осколков. Пророчество есть такое. Потому что в мире так всегда. Черная полоса, белая полоса. И ночь Сварога, она шла 13 тысяч лет, и сейчас реальное утро. Сварога сейчас просто самое раннее утро. Ну, все равно, ночи уже не будет. Но перед утром темнее всего. И вот это чипирование, с этим, конечно, придется нам столкнуться. и отменить это, да, и в любом случае, как бы, дело не с скальпелем, да, а дело в том, в чьих руках этот скальпель. Потому что технология, она сама по себе нейтральна. Зависит от того, с каким умыслом применяется технология, да, во благо или во вред. Хорошо. Итак, вот несколько календарей мы с вами, значит, запишем. Значит, по поводу галактического календаря Цоркина, не будем сейчас время на это тратить, это отдельная тема, целый семинар можно сделать по этой. Звездный календарь. Звездный календарь, у каждого народа, знаете, был свой звездный календарь. Я не знаю ни одного народа в мире, который считал, что их предки обезьяны. Ну и бог, все со звезд. Никого нет от обезьян. Наоборот, более того, то есть обезьяна – это деградировавший человек, а не человек, это эволюционерший. И потом есть большая разница между неандертальцем и кроманьонцем. Это разные виды. И там даже количество позвонков разное, череп, челюсть разная. Но это другие существа. То есть кроманьонец, он не произошел от неандертальца. Это параллельные ветки, это Сидоров и многие другие уже это доказали. Это до сих пор нам шляпу вешают, что вот был неандерталец, потом он вытянулся, стал кроманьонец, они одновременно жили на Земле. Ходили неандертальцы, ходили кроманьонцы. В результате естественного отбора кроманьонцы дожили до нашего дня, это мы и есть кроманьонцы. А неандертальцы, ну, их иногда видят, ген неандертальца, вот, допустим, Валуев, да, он здоровый, если посмотрите, лицо у него такое, вот как вот, в школе мы проходили неандертальца, вот он похож, скулы, вот эти губы, челюсть, да, то есть такого не вырубишь, у него череп толстый, то есть почему он как бы чемпион, да, но это при всем уважении, да, что это там человек, там, и патриот, и олимпийский, этот самый призер, но просто, как бы мы говорим, по самому скелету, по внешности можно видеть как бы генный комплекс, да, ну и бог с ним, может, это последний неандерталец, но он такой самый настоящий, такой советский, да, что называется, вариант. Поэтому звездный календарь, в общем, он был у всех. Я не буду говорить, как у других народов, сейчас просто не важно это. В нашей традиции звездный календарь мы будем называть Тугалет, число Бога. Некоторые смешивают все воедино. Некоторые показывают на славу жиру, говорят Тугалет, число Бога. Некоторые показывают, говорят Калибы, да. У нас все-таки астрология – это точная наука. Мы не можем сказать так, что 15 градусов, что 16 – одно и то же. Нет, каждый градус важен. В 16 градусе уже Солнце по-другому себя чувствует. То есть тут важна точность. Поэтому давайте мы сразу договоримся, что в целом вот это вот колесо времени вот в таком варианте, ну, может быть, без того, что я тут сверху подписал, а вот как бы классика. Снаружи 16 чертогов, внутри 9 стихий. Мы будем называть сворожий круг. Если из этого сворожьего круга мы акцент будем делать на внутреннюю часть, мы его будем называть круг стихий. 9. Круг стихий. Это основа астрологии, о которой, соответственно, вот книга целая будет по кругу стихий. Теперь, значит, если мы год разделим на 9, мы получим календарь. А если мы год разделим не на 9, а на круг чертогов, на 16, нижнюю часть сворожьего круга, ну, на 16, то мы получим не календарь, мы получим калагод. Калагод – это год, разделенный на 16 частей, а календарь – на 9. Вот сейчас давайте это запишем, чтобы не было путаницы. Да, давайте. Круголет числа Бога, смотрите, что такое круголет числа Бога, это перемноженные 9 стихий на 16 чертогов. То есть, смотрите, вот, допустим, у нас щука рожана. Но щука рожана бывает разная. Щука рожана может соединиться с первой стихией, и она будет черная щука, земная. Может быть звездная красная щука, огненная алая щука, ну или оранжевая. Просто староверы, они как бы оранж, оранж, это же как не наше слово, да? А на русский манер вот это красный, а вот это, как бы мы сказали оранжевый, они называли алый. Ну, может, чуть более насыщенный, но нам это не принципиально. Мы можем называть это оранжевый, как привычно, по радуге. Да? Ну, для себя помнить, потому что иногда, вот у нас здесь вот в круголете, вот посмотрите, кстати, этот круголет, это 144-летний цикл, он может быть в квадратной форме, вот такой вот. И вот вы видите, Земля черная, звезда красная, а вот огонь здесь алый написан. Да? Вот, ну, просто, что это одно и то же. Да? Вот они, 9 стихий. И вы видите, каждая из этих 9 стихий соединяется с каждым из 16 возможных. В данном случае здесь 16 лет. А здесь, на этом полотне, вот каждый чертог, он может быть и созвездие, может быть и год. Ну, то есть это мы к этому должны нормально относиться. Мы говорили, что сворожий круг мы можем в сутки мерить, то есть это часы. Поставили сюда стрелки, вывели сюда, значит, ось, поставили, главное, такую найти механизм, чтобы стрелки гонялись против часовой стрелки. То есть не сюда стрелка шла, а вот сюда шла. Тогда мы будем использовать сворожий круг как часы. Ну, так все и делают, на самом деле, славяне. Герой распечатывает сворожий круг, дырявит здесь, вставляет часовой механизм, а часовой механизм со стрелкой в обратную сторону, в магазине приколов продается, в интернете можно найти. Но там еще есть трудность, сложность в чем? За сутки такие часы должны делать один оборот. Не два, как вот пригорятся, в 12 часов и еще 12, 24 часа. Но есть такие часы, которые за сутки делают один оборот. Есть часы, которых нет 12 по кругу, а все 24 по кругу. Ну, вы знаете, то есть есть разные. Но надо, чтобы в обратную сторону и за сутки один оборот. В общем, найти такие можно. Такие есть. Есть люди, есть сайты, где славянские часы эти продают. Есть люди там. Вон товарищ страны, который как бы даже наборы целые делает такие календарные, где часы славянские есть. Ну, то есть, по сути дела, это часы, которые меряются сварожим кругом. Ну, мы можем и год мерить им, и неделю. Вот, допустим, 9-дневную неделю. Мы можем померить вот этим кольцом. А 16 чертогов вот этим кольцом. И кроме того, что... А чертог это что? Это 22-23 дня. То есть Солнце за год проходит круг зодиакальный или сварожек. Это не важно, одно и то же. В этом сварожем круге Солнце за год или за лето проходит 16 секторов. В каждом секторе или чертоге Солнце идет примерно 22-23 дня. Поэтому, видите, вот на этой карте мы внизу видим 12 созвездий, а вверху видим 16 чертогов. Какая разница? Это звезды, они те же меряемые, хоть 12, хоть 16. То есть мы координату каждой звезды, допустим, звезда Аверна, да? Это что? Это Альфа, кого? Альфа Эридана. Вот какое интересное созвездие Эридана. Альфа Эридана Аверна. Ее можно сказать, это какой-то там, допустим, 22 градус Овна. У меня в таблице есть, это сейчас нам точность не важна, но, в общем, допустим, дали координацию. А Херма находится 22 градус вот отсюда сюда, 22 градус Овна, это 23. А посмотрели мы по чертогам, мы увидели, что этот Ахернар, это есть звезда, которая находится в первом зале чертога Крышня. В первом зале Крышня вот здесь. То же самое, тут разные линейки. Теперь, значит, вот эти 16 чертогов, кроме того, что Солнце в каждом чертоге проходит 23 дня, кстати, это Солнце, Луна-то тоже делает круг по небу, и Меркурий, и Земля, все планеты. И у каждой планеты своя скорость. Там, допустим, Меркурий сейчас вокруг Солнца за 88 дней он проходит по сварожьему кругу. Это значит, сколько дней Меркурий идет в каждом чертоге? 88 делим на 16. И найдем. Ну, точность нам не важна. Нам важно понять, что это... Колесо времени – это основа, это звезды. Вот в центре, по-хорошему, нам надо было нарисовать северное полушарие звезд. То есть представьте, что в центре звездное северное полушарие. И Солнце в том созвездии или в том чертоге, да, это ну, как бы реально, это проверить можно. Посмотреть в телескоп и увидеть. Солнце там, Меркурий там, Венера там. И это есть наше это самое. Это есть ну, часы. То есть наша Солнечная система – это часы, где вместо стрелок ходят планеты. Стрелок больше, чем 3. Их 27. Только планетарных стрелок. Солнце ходит, это отдельная солнечная стрелка. Луна ходит. А раньше Луны 3 было, сейчас одна, ладно. Есть еще лунные узлы, чернобокий белобок. Есть еще черная и белая луна. Есть еще точка фортуны. И много всего, но основа это... В общем, астрология состоит из трех частей. Это черная тема, третью, да? Нет, нельзя третью тему. Попозже я расскажу. Возвращаемся сюда. Итак, круголечие Слабога – это 9 стихий, перемноженные на 16 чертогов. И получается у нас 144 различных комбинаций чертога и стихии. И вот эти комбинации, вот мы с вами говорили пример по поводу щуки, что щука бывает 9 разных видов. Где это видно? Смотрите, это видно вот здесь вот. А вот щука черная, красная, алый, златый, зеленый, небесный, синий, фиолетовый. Вот это белая божественная щука. Почему божественная? Потому что белая стихия, девятая, она называется стихия Бога, цвет белый. Поэтому в данном случае это не эпитет божественный. Это реальное название девятого зала. Девятая стихия называется стихия Бога. Первая стихия называется стихия Земли. Поэтому видите, что в каждом чертоге, видите, 9, 18, 3 9, 27 и так далее. 16 на 9, 144. Поэтому здесь вот 144 запишем так. 144 зала. Это факт. Вот это я вам показываю, что в каждом чертоге 9 залов. Это залы. Потом, кроме того, что 144 зала, 144 лета. 144-летний цикл мы с вами будем называть «Круг жизни», и вот он здесь представлен, вот на этой таблице, 16:9, 144-летний цикл. И каждый из вас родился в определенное лето, и, соответственно, несет определенную вибрацию в связи с этим летом. Да? В какое лето родились? Лето Марса, одна программа будет, а в лето Нептуна совершенно другая судьба будет. Да? Поэтому на нас влияет и год, в который мы родились, и месяц, и неделя, и число, и час, и минута. И это пока не астрология, это календарь. Ну как не астрология? Это первая ступень астрологии. Давайте я вам эту три ступени быстро обозначу. Как астрология, или по-русски это называется звездочтение. Предмет, который мы с вами изучаем, он имеет как бы три составляющие. Я их пронумерую, но они равны. Нельзя сказать, что какая-то важнее, а какая-то менее важная. И от простого к сложному. В принципе, я напишу, но надо понимать, они важны каждая. Нельзя сказать, что какая-то важнее. Да? Первая часть астрологии или звездочтения называется календарь. Это задача нашего двухдневного семинара. Наша задача разобраться с календарями, славянскими, арийскими, по какому жили наши предки, научиться жить по одному из календарей, посчитать себя и в соответствии с этим начать пользоваться уже не григорианским календарем, а в данном случае календарем староверов. Да? И это будет уже хорошая практика для того, чтобы разотождествиться с ритмами системы западной и перейти на наше отечественное летоисчисление. Вот мы говорим импортозамещение. Это и есть импортозамещение. Мы перестаем пользоваться, мы не носим джинсы, мы носим отечественное производство. Да? Если мы заходим в магазин и видим, там продается морковка. Чистая в сетках. И есть морковка грязная, с грядки. Чистая в сетках, смотрим, страна происхождения – Израиль. В нашей смотрим, страна происхождения – Россия. Но даже если те в сетке, а эти не в сетке, то есть тут не важно, то есть тут просто надо понимать, если мы покупаем, то мы поддерживаем Израиль. Если мы покупаем испанские мандарины, мы поддерживаем Испанию, а нам надо Абхазию поддерживать, нашу. Поэтому импортозамещение. Так, первая часть астрологии – это календарь, календаризм. Вторая часть – это гороскоп. Вот подходя немножко вот туда, вот дизайн очень маленький, дядя, но это, как говорится, крайние крайнецов, то есть от отчаяния. Люди говорят, когда не просто доверия нет ученых, а видишь, что да, ученые как бы за доллары просто родину сдают, да, и планета в чипах, да, потому что вот это нано-робот. Итак, значит, календари, гороскоп, геноскоп. Перед обедом, значит, последнее, что сделаем, вот эти календари просто их запишем. По поводу внешних, мы с вами обозначили 144 зала, 144 лета, также здесь напишем 144 части, потому что в каждом часе славянских часов, их всего будет 16 часов, в каждом часе будет 144 части. Вот эти залы, по сути дела, это и есть части, то есть у нас тут будут ходить две стрелки, часовая стрелка, и как бы, ну, не минутная, а частевая, потому что час у нас не на минуты делится, а на части. Итак, в сутки 16 часов, а в каждом часе 144 части. То есть пока часовая стрелка пройдет один час. Вот сюда вот. За это время длинная стрелка, частевая. Раз, два, три, четыре, в общем, 143, 144. Пройдет весь круг. То есть в круге у нас не 60, видите, маленькие длинные, а 144. Поэтому 144 связаны с частями. 144 также сюда запишите Санти. Санти Люна. Да, это запрещенная книга, славяно-арийские веды. Она запрещенная именно из-за Санти Люна. Поэтому, ну, интернет, как говорится, в помощь. Вы можете найти и своими глазами посмотреть. А, собственно, из-за чего запретили? Сырбор, да, весь. Из-за чего? Из-за того, что в наших Сантиях про Иисуса Христа сказано. Интересным образом, очень уважительно сказано про Иисуса Христа. Но сказано очень резко по другому вопросу. Поэтому вот по поводу 144 и круга лета числа Бога звездного календаря. В общем, задача этого календаря – синхронизировать нас с другими звездными системами. Ну, как правило, с теми системами, с которыми мы связаны просто родственными связями. Это прежде всего вот эта большая малая медведица, созвездие Афиниста Ясного Сокола или созвездие Ориона. Поэтому наша страна называлась какое-то время Арианна, потому что мы с Орионом. И также созвездие Раса. Отсюда Россия, да, или Рассен, да, Раса. Отсюда рода Аса, страны Аса. В общем, звездный календарь синхронизирует нас с звездами. В данном случае, как я такого говорю, число Бога, звездной системы Льва. Потом объясню, почему именно звездной системы Льва, а не с медведицей. Далее идут солнечные, лунные, солнечно-лунные календари. Лунных календарей мы с вами будем... А, понятно, на следующий раз. Лунные календари мы будем рассматривать. Итак, лунные календари, первый лунный календарь называется синодический. Синодический. Синодический календарь лунный. Второй лунный календарь мы будем называть сибирический. Сибирический. Да, от слова Сибелиус, это греческое слово звезда. Сибирь. Вот фамилия Сидоров, он от слова Сибелиус, звезда. Поэтому Георгий Алексеевич Сидоров, вы знаете, такой есть писатель, деятель замечательный, и патриот русского мира, Махатма Георгий Сидоров, я думаю, что все слышали книги его. Да, вот это вот Сибелиус, звезда. Человек, который он дорогу на звезды открывает в том числе. Да? Вот, напишу я циклы. Значит, синодический цикл, он сейчас длится сейчас. Раньше он длится ровно 30 дней. Так себе можно напомнить, что раньше, когда была родина, еще Андромаха не осквернил, Люцифер еще сюда не принес свой этот самый ген разрушения, да, было 30 дней, то есть луна делала 12 веков. Да. Стало, в общем, синодический цикл стал 29-53, а сибирический цикл связан стал 27-32. Такой цикл дней, земных суток. Это оборот Луны вокруг Земли. Луна вокруг Земли. Так вот я понятно напишу. Сокращенно. Луна делает круг вокруг Земли относительно Солнца. То есть есть Солнце, есть Земля. Вокруг Земли ходит Луна. И вот если этот цикл Луны вокруг Земли отмечать относительно Солнца, то есть, допустим, стала Луна точно посередине между Солнцем и Землей, и мы начали считать этот цикл. Это называется новолуние. И Луна делает полный виток и снова становится между Землей и Солнцем. Снова новолуние. Это и есть синодический цикл. Его я еще нарисую здесь вот таким вот образом. Новолуние. Зачерпанная Луна, да? Потом идет растущая Луна. Потом идет полнолуние. Потом идет убывающая Луна. И потом снова идет новолуние. Этот цикл от новолуния до новолуния его знают все. Так вот мы видим, что в этом цикле 29,5 дней. Поэтому мусульманы, допустим, как живут? Поэтому лунный календарь, по которому живут мусульмане. А у них в одном месяце 29 дней, в другом 30. 29, в другом 30. То есть это вот такая штука. 30, 29. А за счет того, что здесь не ровно с половиной, а еще 3 суток, 29, 5, 53, они раз в сколько-то лет вставляют еще дополнительный месяц. Сейчас нам в какой раз вставляют, нам это не важно. Важно, как это, ну, что мы сказали, что синодический месяц, он очевидный для всех, от новолуния до новолуния, до полнолуния. Что такое сидерический? Сидерический лунный цикл – это оборот Луны снова вокруг Земли, но уже не относительно Солнца, а относительно звезд. А почему разница есть? Относительно Солнца смотреть или относительно звезд? Потому что относительно Солнца Земля не фиксирована. Мы-то вращаемся вокруг Солнца. Поэтому если мерить относительно чисто Солнца, то у Луны как бы цикл 29,5 дней. А если относительно звезд, ведь что происходит за месяц, за эти 29 там сколько дней? Земля сдвинется относительно Солнца, например, на 1/12 круга. Соответственно, мы другие звезды будем видеть за Солнцем. Поэтому ориентироваться на Солнце – это правильно в рамках как бы солнечной цивилизации. Вот. Но относительно звезд, в общем, будет другой цикл. Вот если мы, допустим, посмотрели, Луна, ну, я вот знаю, в первом градусе Овна стоит Луна. Вот в следующий раз Луна придет в первый градус Овна не за 29,5 дней. Да, фазы все поменяются за 29,5 дней. Но в первый градус Овна, полный круг по сварожьему кругу, да, Луна сделает. Нам, допустим, от первого зала щуки снова к первому залу рожали, снова сюда. А Луна пройдет за 27,3 дня. Это и есть звездный цикл. Вот. И на этом цикле сидит, значит, синодический лунный календарь используют все народы. Вот прям без исключения все используют. А вот сибирический лунный цикл используют не все. Вот, как правило, их в мире нет нужды использовать сибирический цикл. Все смотрят на фазу Луны и все. А сидерический цикл используют только астрологи. На этом сибирическом лунном цикле сидит джьотиш-астрология, индийская астрология. Тут можем записать, что это джьотиш. Причем надо сказать, что это индийская, ведическая, индийская астрология джьотиш, самая сложная из всех астрологических систем. Ну, может, что-то сложнее, я не видел сложнее. Джьотиш реально очень много материалов. Понимаете, это не просто Виллисова книга, сгоревшая наполовину. Это библиотеки целые, посвященные. Ну, еще больше не уцелело, но тем не менее мудрецы постарались. И поэтому то, что индусы сохранили, то их общечеловеческое наследие. Да? И вот так джьотиш использует и синодический, и сидерический цикл. Оба. Но вот когда мы говорим про сидерический цикл, он связан, смотрите, вот это число 27, это же по-нашему 3-9. Только у нас, смотрите, у нас по-славянски вокруг Солнца вращается 27 земель, 3-9 земель. А здесь это связано не с землями, это связано с периодом Луны вокруг Земли относительно звезд. В общем, каждые такие сутки Луна проходит одну 27-ю круга. Одну 27-ю круга. И эти, значит, позиции мы будем называть лунные знаки зодиака. У Луны свои знаки зодиака. Лунные знаки зодиака мы еще будем называть лунные стоянки. Лунные стоянки, у них еще на санскрите термин есть, накшатры. Вот здесь можно написать 27 накшатр. Скобочка лунных стоянок. Вот. Наши предки знали про синодический календарь, и наши предки, вне всякого сомнения, знали про сибирический календарь, лунный звездный календарь, но об этом они в Асгарде не передавали информацию. Понимаете, там, значит, передача информации завершилась после того, как специальным распоряжением из Вашингтона через нашу систему оккупационной власти запрещили славяно-арийские веды. Запретили на том моменте, когда должна была выйти пятая книга. Соответственно, учителя перестали передавать информацию, потому что как бы за решетку можно загреметь за эту информацию. За что? За четыре книги. Сварожий круг не запрещен. Буквица не запрещена. Запрещены четыре книги, где был небольшой участок про Иисуса Христа. И где зло, конкретно говорится, это зло. Я уж не буду там, как говорится, близко к тесту говорить, кто найдет этот момент, за что. Чтобы было это рознь, да, межнациональная. Конечно, это не в том, что рось там, правда, не хочет слышать. Но, тем не менее, по поводу накшатр и солнечно-лунные и солнечные календари, давайте побольше на после обеда, а по поводу лунных накшатров только скажу, что он связан, конечно же, с нашим календарем, с древним календарем. Вот у нас на этом полотне все кратно трех. Обратите внимание, этот календарь, калядный, да, сейчас дойдем до солнечных, но я, например, говорю, он не сидит на солнечном кресте. То есть вы не увидите два солнцестояния красиво, два равноденствия, как здесь вот Калагон и Каладар. Здесь два календаря. Видите, Каладар это 12 месяцев, Калагон это 16 месяцев. То есть тут на этом полотне сразу два календаря. 12-месячный Каладар, 16 чертогов Калагона, два в одном. На этом календаре у нас Каляды Дар. И здесь все кратно трех. Значит, смотрите, Явина вправь, рождают 9 глав, 3 на 3, 9. И еще раз на 3, 9 умножим на 3, получается 27. Смотрите, каждый из 9 сороковников, да, после 40 дней пробуждения природы Дайны, имеет 3 планеты. Еще один сороковник, еще 3 планеты. То есть на этом полотне идет так. 3 в первой степени, 3. 3 в квадрате, 9. И 3 в кубе, 3 же 9, 27, 3, 9. И кроме того, что у нас 27 земель, да, так, Хорс Меркурий, Мерцана Венера, Мидгард Земля, Арей Марс, Дес Варок, Мальдек, или Астра, или Фаэтон, или Троэтаон, вот этот пояс астероидов. Потом шестая Земля, Перун Юпитер, Стрибок Сатурн, Индра Херон, Варуна Уран, Ни Нептун, Ви Плутон. За Плутоном скоро астрономы найдут Землю Велеса. Уже я слышал, американцы нашли Землю за Плутоном. Ищите, ищите. Там дальше еще будет Земля Семаргла. Один, кстати, про Прозерпину знают, но не астрономы, астрологи знают про Прозерпину. Это у них Прозерпина называется. У персов Дайена называется, а у нас Земля Одина. Вот мы до Одина будем строить космограмму. Все, что идет за Прозерпиной, я только могу сказать, что я надеюсь, что они есть. Что это не липа. Но своими глазами никто этого не видел. Дальние планеты, Прозерпина, она вокруг Солнца 600 лет оборачивается. Дальние планеты, ну, нам просто даже смысла большого про них говорить нету. Но, раз учителя передали, конечно, мы как бы сказать скажем, но циклы, и где они в момент нашего рождения на космограмме были, в каком зале, в каком чертоге, мы построить с вами не сможем. Но я вас уверяю, даже до Прозерпины 14 планет, плюс полные узлы, черная и белая луна, достаточно, короче, информации нам будет, даже если мы все три девятины, скажу правду, мы поставить с вами не сможем. Про последних несколько планет учителя только название передали, и цикл. А где они были, хотя бы в какую-то точку, где они, ну, чтобы можно было высчитать, ну, не дали учителя. Может, и правильно, что не дали. Потому что, понимаете, уже столько информации, ведь большая часть, что здесь представлено, это Асгард. То есть я опираюсь сразу на несколько источников. Асгардское духовное училище. Ну, затем персидская, индийская, западная астрология, это как вспомогательные. Но буквица – это часть Асгарда. Коруна – это часть Асгарда. Дизайн – нет. Время меры – это во сне показали игру с временем. Космограмма – это итоговая тема последняя, которую я описал. Это все Асгард, это все об этом как бы говорилось. Да? Так или иначе. Поэтому мы видим Дасимарга, Один, Прозерпина, Лада, Изида, Удрзец. В египетской, кстати, астрологии Удрзец назывался Осирис. Они, видите, знали 16-ю планету от Солнца. Поэтому у египтян с астрологией все было нормально до поры до времени. Потом 17-й Каледа, и видите, уже на Западе нет никакой планеты для Каледы. А вот для Радигоста есть Вакши, а у персов, это персидская планета Вакши, зеркальное дело. Дальше, смотрите, Тор, Буки узнает, кто это, Прови. Ну, то есть, что это за бог, понятно, а что это за планета, с чем мы, как, где она находится, какой цикл, ну, непонятно. Поэтому дальние, они такие таинственные планеты. Прови, Крот, Полкан, Змей, Руки, Чур, Дагода и Земля Дайма оборачиваются вокруг Солнца за 15,5 тысяч лет. У них есть своя классификация. Ярило Солнца, первые две планеты без лун, это Меркурий и Венера, или Хорс Мерцана. Далее три планеты с двумя лунами, у Земли две луны изначально было, у Марса две луны было и осталось Фобос и Деймос. Страх и ужас. И как по-славянски мы будем называть Ки и Хариф, две луны Марса. У Мальдека тоже было две луны. Летиция и Фатта, потом она стала луной Земли. Ну, сейчас не важно. Потом больше двух лун и кольца, потом система гиганты, 5, 6 земель системного отображения и 7 земель порубежного контроля. Вот, поэтому вот эти вот особо дальние земли, они, про них особая вообще песня таинственная. Да? Но я все сюда подошел не сказать про 27 земель, а сказать про 27 накшатр. Чтобы закрыть тему лунных календарей. Итак, лунные календари или лунные стоянки – своего рода специфические знаки зодиака, которые проходит Луна. С этой позиции могу сказать, что внутренняя часть Сварожьего круга больше относится к Луне, а внешняя часть Сварожьего круга больше относится к Солнцу. То есть Солнце ходит по 16 чертогам, и Луна типа тоже ходит по 16 чертогам, но Луна, кроме того, 12 знаков, 16. В общем, самое главное, что Луна ходит по своим созвездиям. Для Луны есть специальные сегменты. Ее путь разделен на 27 частей. И каждые сутки, оборот, Земли вокруг своей оси, да, сутки, Луна проходит одно 27-ю сварожьего круга. И вот этих лунных стоянок, их 27, они имеют свое специфическое название. У каждого свой перевод, свои покровители, свои предметы силы. Я просто назову их названия. Да? Первая накшатра называется Ашвини, Пхарани, Критика, Рахини, Бригашира, Ардра, Пунарваса, Пушья, Ашлеша, Маха, Пурвапалгуни, Уттарапалгуни, Хаста, Читра, Свати, Вишакха, Анурадха, Джиештха, Мула, Фурва Ашатха, Уттара Ашатха, Шравана, Тханишта, Садабхиша, Пурва Абхадра, Уттара Абхадра и 27-я Ревати. Это имена 27 богинь, жен одного бога, но это могущественный бог, но 27 жен. В эпоху Золотого века так было, можно было, ну, то есть бывало, что несколько женщин хранят энергию одного мужчины, потому что одной женщины мало, такая сила. Но это не простой бог, он был лунный. У него было 27 жен, они так и назывались накшатры, в честь них назвали лунные стоянки. Там была определенная история. Чандра был проклят за то, что мудрецом Дакши, за то, что полюбил из 27, женился на всех 27, а шел только с одной. Ну, остальные стали жаловаться, папа, ну что за шляпа-то, он же за 27 всех нас взял, да, а живет только со мной. Он ему рассказал, тот не послушал, ласкал, потом слушал, говорит, ты очень проклял его. Тот стал уродом умирать, а когда Луна стала умирать, или перестали расти растения, потому что весь рост обеспечивает не Солнце. Луна обеспечивает рост. Солнце тоже дает рост, но как бы огненный рост такой. А Луна, она связана с водой, это женская планета, ночное светило. Вообще Луна очень важна. И вот иногда говорят, вот мы славяне, солнечная тема, а вот лунная это не наша. Я вообще не согласен с этим. наша и солнечная, и лунная. Как это сказать, половина мира не наша. Или мы днем, а то, что ночью нас не касается, пусть натовцы нас бомбардируют ночью. Ну, то есть глупость. Луна – это богиня, солнце – это бог. Поэтому у нас есть царь небес – это солнце. И царица небес – это луна. У солнца 12 знаков зодиака, у луны 27 накшатра. У солнца 16 чакров, у луны 9 стихий. Так вот, если каждую из 9 стихий мы разделим на 3 части, вы получите 27 накшатр. Поэтому внутри сварожьего круга, хотите, не хотите, но так это просто есть, находится индийская астрология Джьотиш. Снаружи сварожьего круга находится персидская астрология, обе арийские. Если, вот я даже так скажу, сейчас, скажу так, даже если это новодел, я сомневаюсь в этом, честно, но даже если предположить, что это, допустим, новодел, то это... Очень интересный новодел. Этот новодел нас отсылает к сразу двум астрологическим системам. К индийской астрологии, которой тысячи лет. И к персидской астрологии, которой тоже тысячи лет. Поэтому такого совпадения, конечно, быть не может. Сварожий круг, знаете, что он делает? Он объединяет знания ариев о звездах, о планетах и о циклах времени, опираясь на европейскую, индийскую и персидскую астрологию одновременно и собирает их в одно. Поэтому сварожий круг, он и, понимаете, внутри Джьотиш, снаружи зороастризм, снаружи колесо солнечное, 16 чертогов, внутри колесо лунное, 9 стихий. Но смотрите, мы любое движение любой планеты можем мерить линейкой и внутреннего колеса через круг стихий, и внешнего колеса через колесо чертогов. В каждом чертоге 22,5 градуса, финал, да, что называется. Итак, в круге 360 градусов. Это 16 чертогов по 22,5 градуса или 9 стихий, на их, кстати, называются чуть позже сороковники в календаре, да, по наше любимое 40 градусов. 40 градусов, 9 по 40. А это сварожий круг. Вы видите, внутри 9 по 40, снаружи 16 по 22,5. Вот 16 по 22,5 – это четко зороастризм. Я не знаю, с чем мы с вами. А зороастризм – это персидская астрология, это гиноскоп, я позже дойду до этого. А вот это 9 по 40 – это Джьотиш астрология. Это основа Накшатра, это Наваграха, это называется 9 планет. Вот у нас 9 планет управляет 9 дней в неделю. Да? Вот шестица управляется Землей Стрибога, Сатурн, седмица Дея, пояс астероидов, восьмица Мерцана, Венера, девятый день недели, день Вилы Солнца. У индусов, Джьотиш, арии, восточные индусы, у них тоже 9 планет, они так и называют это Наваграха, и звезда у них, ну, вообще один к одному. Поэтому получается, что это не то, что что-то среднее, это самобытное такое, северное, но там мы видим ключи и к индийской астрологии, и к персидской, и к западной. То есть мы можем сказать, что это все арийские инструменты, которые мы обозначили в начале семинара, как радары стелялись, да, и как они сейчас в Асии живут, да, и между ними границы. Но когда мы смотрим их систему знаний о времени, мы видим, как они, собственно, являются собой одно целое, разорванное на части, да, общность. Поэтому задача демонов разделять и устраивать, и властвовать. А задача наша – объединять и здравствовать. Благодарю за внимание. Давайте взорвем.